Глава 4. Проблеск в тумане. Туман за окном постепенно становился все темнее. На этот раз из-за спускающихся на море сумерек. И чем темнее становилось вокруг, тем тоскливее становилось на душе. О том, что скоро здесь станет совсем темно, думать совершенно не хотелось. Что им оставалось сейчас? Лишь гнать тревожные мысли прочь, топя их в неторопливом потоке обычных, незамысловатых разговоров. «Я себе джинсы на местном рынке присмотрела классные», – рассказывала Лида. «Такие светленькие, немного расклешенные. И вот тут у них такие кармашки аккуратненькие, удобные. Чуть было не купила», – Ванька отговорил. «Ну ничего, как только выберемся отсюда, первым делом иду на рынок за этими джинсиками. Теперь я их заслужила за все свои муки, и пусть Бекас только попробует заикнуться против». «А ты хоть примерила их?» – спросила Настя. «Конечно!» Прикинула, посмотрела. Сидят как влитые. Просто супер. Ольга отвлеклась от их разговора и молча глядела в окно. Что-либо рассмотреть за его стеклом было попросту невозможно. Грязный туман за грязным стеклом. Пустота, темнеющая на глазах. Что там за ней? Что скрывается за пределом? Остается лишь домысливать и представлять. Где-то там за морской гладью находятся города, а в них живут люди. Живут и не думают о них, об Ольге и ее друзьях. Даже не подозревают. И не догадываются об их существовании. Миллионы людей, миллионы судеб. Странно. Неужели они не чувствуют каким-то глубинным подсознательным чутьем, что о них сейчас кто-то думает? Скорее всего, нет. Да и невозможно думать сразу обо всех людях в мире. Как правило, думаешь о ком-то определенном, или же о небольшой группе знакомых людей, но никак не обо всех сразу. Есть ли смысл размышлять об этом, если даже тот, кто тебя знает, вряд ли задумывается сейчас над вопросом, думаешь ли ты о нем? А для тех, кому ты неизвестен, это тем более безразлично. Там за туманом целый мир безразличных людей, каждый из которых живет собственной жизнью. Этот мир все равно, что туман, окутавший их. Разница лишь в том, что в отличие от тумана, мир более многогранен и красочен, но по сути своей это одно и то же. Девушка встряхнулась, ее тупиковые и бессмысленные размышления ни к чему не вели. В них не было ничего, ни плохого, ни хорошего. Пустота замкнутого круга. Отбросив остатки столь нудных раздумий, Ольга вновь включилась в разговор подружек. «Я вас уверяю, что такой фасон будет особенно популярен в следующем сезоне. Вот увидите», – щебетала Лида. «Определенно и несомненно». «Наша мода непредсказуема. За ней не угонишься», – усмехнувшись, ответила Настя. «В этом вопросе сложно делать прогнозы». «Я тебе говорю. Что-то долго наши мальчишки там возятся», – встряла в беседу Ольга. «Может, сходим посмотрим, как они там?» «Не хочется никуда уходить», – устало ответила Настя. «Пусть лучше они сами нас ищут». «Вот-вот», – кивнула Лида. «Смотрите, как темнеет быстро. Скоро в коридорах станет совсем темно, хоть глаз выколи. Вот и будем по ним ходить, спотыкаться, как слепые котята. Зачем это нужно? Заблудимся еще. А парни там и без нас справятся». «Ага. Они же терпеть не могут, когда мы лезем в их мужские дела. Вот и не будем лезть. Пусть бегают, нас разыскивают». Настя улыбнулась. «Пусть бегают», – Лида пригладила волосы. Оля смотрела на подруг, пытаясь понять, о чем они сейчас думают. Их лица постепенно тускнели, покрывались налетом сумеречной светотени, окутываемые сгущающимися вокруг них сумерками. Но их все еще можно было четко различать и ощущать, улавливая тончайшие изменения мимики. Лида, сидевшая рядом с ней, была ярче и понятнее для восприятия ее внутреннего состояния. Казалось, что она напрочь выкинула из головы все последние неприятности и странности, произошедшие с ними. Сейчас она вела себя как обычно. Наверное, точно так же Лида вела бы себя, если бы они сидели, к примеру, в палатке во время какой-нибудь пресловутой вылазки на природу. Непринужденно, обычно. Она понервничала, когда было от чего нервничать, а теперь, когда все успокоилось и улеглось, успокоилась и она. Но по виду Лидии можно было четко понять. Она уверена в том, что скоро их спасут. Иначе и быть не может. Ее не волновал вопрос «когда». Она твердо знала, что «скоро». Все, что вокруг них, было для нее лишь временным неудобством. Раздражающим, но не страшным. Разумеется, она испугалась, когда тонула яхта, но теперь стало очевидным, что страх окончательно покинул ее сознание. Тон Лиды выдавал лишь недовольство сложившимися обстоятельствами. Также ее, очевидно, злило, почему же их до сих пор никто не спасает. Однако дальше этих внутренних возмущений напряженность подруги не заходила. Она вела себя, как всегда, полагаясь на кого-то, ожидая того, что кто-то обязательно вытащит ее из этой передряги. А иначе и быть не может. Можно успокоиться и положиться на других. Пусть нас спасают, а мы подождем, когда нас спасут. Все равно от нас сейчас ничего не зависит. Это была позиция Лиды, легко угадываемая в ее поведении. Ольга никак не могла с этим согласиться, но признавала, что такое оптимистичное и практически наплевательское отношение Лидии помогает ей чувствовать себя уверенней. Глядя на спокойствие подруги, становилось легче на душе, и страхи отступали прочь, забываясь. Ее энергия чувствовалась в каждом движении, в каждом жесте и повороте головы, в каждом слове. Настя, сидевшая напротив них, выглядела несколько иначе. Ее лицо хорошо освещалось блекло-серым светом отступающего дня и немного напоминало выцветший лик иконы. Благородные, немного грустные черты с болезненно-лунной бледностью и тусклыми искорками в глазах, в которых с наступающей темнотой белки, зрачки и радужные оболочки слились в сплошные темные пятна. Ее губы различались отчетливо, и было видно, что на них играет легкая улыбка. Впервые после долгих часов апатии и страхов Настя по-настоящему улыбалась. Тень минувших кошмаров схлынула, хоть и не до конца, но ощутимо. Наверное, на нее также подействовало оптимистичное настроение Лиды. Скорее всего, потому что было четко заметно, как та на нее смотрит, как реагирует на ее слова и отвечает на них. Хорошо. Хорошо, что они отделались от навязчивых страхов и параноидальных видений. Обдумывать эти странности можно и после, когда все это закончится, и они окажутся в иной, знакомой и безопасной обстановке. А сейчас следовало держаться так же, как Лида. Относиться к ситуации спокойно, рассудительно и с юмором. «Генка – сумасшедший парень», – вспомнила Лидия. «Чуть не утонул вместе с яхтой Вовкиной». «Ага», – согласилась Оля. «Соскочил с борта в последнюю минуту. У меня чуть сердце не оборвалось». «Ну а что тут скажешь? Профессиональный моряк, сразу видно. Настоящий мужик, не то что наши рохли». «А я вообще ничего не помню. Напрочь отключилась», — призналась Настя. «Со мной такое впервые. Даже не могу вспомнить, как сознание потеряла». «Тебя этот жирный дурак ударил», — злобно произнесла Лида. «Недоумок толстопузый». «Володя? Ударил меня? Да ты что?» На лице Насти изобразилось неподдельное удивление. Она действительно не помнила этого момента. «Когда?» «Когда Гена стал тебя привязывать к веревке. Ты что, не помнишь, что ли?» «Нет, совсем не помню. Последнее, что вспоминаю перед отключкой, это как все ушло из-под ног, и я свалилась за борт. Потом Оля прибежала и стала меня вытаскивать. Потом еще кто-то подоспел, и они вдвоем меня выволокли на палубу». «Сережа», — кивнула Ольга, — «да, было такое». «Ну и вот». А потом все замелькало, закружилось. Все стали метаться вокруг, бегать, кричать. Помню, лежу, и ноги чьи-то мелькают возле моего лица, и все расплывается, растворяется. Галлюцинации какие-то, как во сне, а потом провал. «В общем, все было так», — сухо начала рассказывать Лида. «Ты лежала на палубе, вообще никакая. Тебя усадили к борту, и ты так и сидела. А мы тем временем пытались оттолкнуть яхту от этого корабля, на котором мы сейчас. Но это нам оказалось не под силу. Яхта поползла вдоль борта, а там, короче, свисала такая, это, как ее, лодка. Шлюпка», — подсказала Оля. «Шлюпка, ага. Она там висела вот так, торчком. И наша яхта за нее зацепилась. После этого оторвалась железная фигня, к которой эта шлюпка была привязана, и свалилась прямо нам на голову». «Да еще как свалилась». «Ну, воткнулась прямо, насквозь яхту пробила». «Неужели ты этого не помнишь? Ты ведь что-то тогда даже говорила, кажется». «Не помню. Вообще ничего не помню», — покачала головой Настя. «Какие-то проблески есть, но непонятные, бессмысленные фрагменты. А дальше-то что было?» «Ну а что дальше? Прицепились мы к заграждению, которое свисало с борта, и стали по очереди по нему взбираться наверх, как мартышки. Ты очень сопротивлялась, когда Гена попытался привязать тебя к страховочной веревке. Тогда он попросил этого дебила Вовку, чтобы тот тебя подержал, пока он завязывает узлы. А этот, вместо того, чтобы успокоить как-то, ударил тебя по лицу. Ничтожество». «Господи!» Настя прикоснулась рукой к щеке. «Даже не верится в это. Володя никогда не поднимал на меня руку. Он очень добрый». «Угу, заметно. Знаешь, Настя, я тебя не понимаю. Что ты нашла в этом жиртресте?» «Не говори так о нем. Он очень хороший. Да, он полный. Ну и что? Над этим грешно подшучивать, а тем более издеваться. Это недуг. И в связи с этим недугом у Володи много комплексов. Я не знаю, как так получилось, что он меня ударил. Скорее всего, это вышло случайно. Уверена, что он не хотел. Может быть, он как-то неудачно повернулся или пытался меня удержать неумело. Он ведь неуклюжий, как медвежонок». «Ты хочешь сказать, что мы все это выдумали?» – нахмурила брови Лида. «Бог с тобой, конечно же нет, но мне кажется, что вы слишком преувеличили некоторые детали. Ситуация была тяжелая, нужно было торопиться. В ППХ все способны на ошибки». Настя посмотрела на Ольгу. Взгляд ее был трогательно наивным. «Нет, я не знаю, что и сказать». Лида также перевела взгляд на Олю. «Как она терпит такое обращение с собой, не понимаю. В моей голове это не укладывается. Если бы Бекас меня ударил, тем более по лицу, я бы ему ноги повыдергивала и нос сломала. Что это за распускание рук? Парень, который бьет девушку, не мужчина. Правильно я говорю?» Вопрос был адресован Ольге. «Ну, я считаю, что парень должен быть всегда корректен и внимателен в общении с девушкой. Лично мне нравятся интеллигентные молодые люди с хорошими манерами, знакомые с этикетом, не понаслышке. С ними приятно общаться. Но это сугубо мое мнение. Может быть, кому-то нравится грубость и бестактность в парнях. На вкус и цвет, как говорится, задумчиво ответила та. Вот, может быть, согласилась Лида. Разве что ей самой это нравится. Да о чем вы говорите, девчонки, рассмеялась Настя. И вовсе Вовка не грубиян. Он мягкий, безобидный, добродушный. Разумеется. Осталось его только в рамочку оформить, в уголок поставить и молиться, как на божничку. Ох, ладно, все. Действительно, хватит об этом. Остановил их бессмысленный спор Ольга. Что мы пытаемся выяснить? Не знаю. Настя улыбнулась краем губ. Все нормально. Так вы говорите, что Гена тогда чуть не утонул? Почему? Он долго возился на яхте. Слегка зевнув, ответила Лида. Было видно, что она явно недовольна резким завершением их спора по поводу Геральна. Мы уже все перебрались сюда, на корабль, а он там все лазил по колено в воде, вещи какие-то свои собирал. И только успел запрыгнуть на заграждение, как яхта пошла на дно. Да, все это выглядело очень жутко, подтвердила Оля. Мне даже показалось на мгновение, что он хотел утонуть вместе со своей любимой яхтой. Видела бы ты, как он расстроился. Ага, он так ругался на нас потом, кошмар. Ругался, а у самого слезы на глазах были. Заметила? Заметила, конечно, закивала Лида. Вообще, Гену довести до такого... «Ужас!» – вздохнула Настя. «Бедный!» «Мне кажется, что эта яхта была для него чем-то большим, нежели обычная парусная лодка. Он считал ее подругой, живым существом. По-настоящему понять его может, наверное, только такой же моряк», – предположила Ольга. «Конечно!» – вытаращила свои большие глаза Лида. «Это была его мечта! Нет, ну вы согласитесь, девки, как порой бывает несправедлива людская судьба. Какой-то, я извиняюсь, козел с толстым кошельком может себе позволить купить яхту просто так, для развлечения». А тот, кто действительно ее заслужил, кому она нужна как недостающая часть души, за всю жизнь, наверное, так и сможет скопить денег на ее покупку. Нельзя жаловаться на судьбу. Мы должны радоваться тому, что Бог дает нам, евангелистским шепотом заметила Настя. Вот поэтому Бог и отобрал яхту твоего Вовки, не в коня корм, потому что. Послушайте, а как вы считаете, мы властны над собственными судьбами или же наоборот? Неожиданно спросила Оля. Лида задумалась. «Конечно же, судьба является нашим поводырем», – тут же откликнулась Настя. «Бог решает, кого какой судьбой наделить, и мы должны принимать все как должное, а если будем противиться, то сделаем только хуже себе». «По-моему, каждый человек волен выбирать свой собственный путь. Я всегда так жила», – пожала плечами Лидия. «Наша судьба зависит в первую очередь от нас, и только от нас». «Ты заблуждаешься, Лид. Ты это поймешь когда-нибудь, поверь мне. Каждый из нас незримо связан с единым духовным центром, управляющим всеми нами. Все наши судьбы расписаны от начала и до конца. Жизнь каждого человека предрешена. И хоть нам кажется, что мы сами управляем собственной жизнью, все это лишь иллюзия, тешущая наше самолюбие, не более», – убеждала ее Настя. «Ну, не знаю». Лида явно была не согласна с Настиной проповедью, однако вступать с ней в спор ей сейчас не хотелось. «Это слишком сложно для нашего понимания, да и недоказуемо». «А это не нужно доказывать. В это попросту нужно верить», – Настя развела руками. Стало совсем темно. Теперь были видны лишь шевелящиеся силуэты девушек, сидящих в каюте. Корабль окончательно рассеялся в туманной мгле вместе со своими новыми пассажирами. Ночь постепенно пробиралась в каждую каюту, заполняя их своим темным, прохладным телом. Коридоры окончательно утонули во мраке. Иллюминаторы и окна перестали освещать помещение, превратившись в тускло-серые пятна, постепенно сливающиеся с темнотой. «Нет ничего ужаснее безысходности. Когда понимаешь, что выхода впереди, скорее всего, не будет, то каждый твой шаг вперед превращается в мучительную пытку. Ноги словно сковываются тяжеленными оковами, начинаешь спотыкаться, останавливаться время от времени. И все сильнее нарастает в груди желание свернуть в сторону, в любую, без разницы какую, лишь бы не идти в этот предполагаемый тупик. Это словно бочка с мазутом, в которую окунаешь голову. Также безрассудно, нелепо, обреченно. Но что заставляет не сворачивать с этого изнурительного пути? Лишь одно – надежда. Маленькая капелька этого волшебного целительного чувства, падая в бочку мазута, превращает его в родниковую воду. И именно поэтому продолжаешь идти вперед, никуда не сворачивая. Потому что надеешься, что тупика впереди все-таки не будет. «Пш! Пш! Пш!» – раздалось в темноте звучание, заставившее девушек разом вздрогнуть и замолчать. Все быстрее и быстрее оно учащалось, пока не превратилось в сплошное гудящее шелестение. И вместе с этим звуком в лица девчонок пахнула свежая прохлада, моментально смешавшаяся с озорным ветром, без спросу ворвавшимся в их каюту, поднявшим в воздух бумаги, лежавшие на столе, и расшвырявшим их по полу. Вместе с бумажками поток воздуха, тут же растрепавший волосы гостям, взбудоражил давнишние залежи пыли, моментально окутавшие помещение. Все это произошло в считанные секунды. Ошарашенные подруги не сразу поняли, что это включился вентилятор, стоявший на столике, а когда осознали это, разразились радостным визгом. Вентилятор заработал, значит, их друзьям удалось наладить электроснабжение. Вслед за включившимся винтокрылым прибором последовала новая, еще большая радость. В каюте вспыхнул свет, моментально ослепивший глаза, привыкшие к темноте. Включилась продолговатая лампа на потолке, а вместе с ней и настольный тюльпанообразный светильник-ночничок, сгорбившийся рядом с вентилятором. Его старенькая ослабевшая лампочка не выдержала резкой подачи напряжения и, хлопнув, перегорела. Но на это никто не обратил внимания, так как было вполне достаточно света, исходящего от основной лампы. Каюта тут же ожила, озаренная желтоватым комнатным светом. «Выключи, выключи его!» – закричала Лида, чередуя слова с кашлем. Поднявшаяся пыль заполнила небольшое помещение сплошным вихрящимся облаком. Настя, зажмурившись, прикрыла рот и нос ладошкой и опустила лицо вниз. Ольга, ближе всех находившаяся к неожиданно расхулиганившемуся вентилятору, тут же приподнялась с койки и, щуря глаза, бросилась к нему. Одной рукой она зажимала нос, а другой по ходу разгоняла пыль, бьющую ей в лицо, вместе с потоком нагнетаемого воздуха. Вентилятор непринужденно крутил своей пропеллерной головой направо-налево, словно спросонья рассматривал каюту, в которой не ожидал увидеть трех новых посетительниц. До той поры, пока девушка не дотянулась до его заветной кнопки и не нажала на нее. Винт постепенно замедлил свое вращение и замер, окончательно остановившись. Ветер тут же развеялся, и пыль начала медленно оседать обратно на пол. Она успела обильно забить ноздри пассажира, которые сейчас чихали и кашляли, как проклятые. Тем временем по всему судну с чередующимися щелчками и электрическим гудением загорелись лампы в коридорах, люстры в салонах и светильники в залах. Некоторые лампочки тут же перегорали, но большинство работало исправно. Корабль словно воскрес. Медленно разгоняясь, на камбузе начали вращаться большие вентиляторы под потолком. Вшух-вшух-вшух-вшух-вшух-вшух-вшух. Шелестели их лопасти, кружась словно в танце. Им тут же принялось аккомпанировать веселое гудение холодильников и морозильных камер. Уррррррр. В полупересохших аквариумах закисшей водой начали булькать фильтры и кислородные трубки. Включились табло электронных часов с цифрами 0000 и мигающими точечками, послушно отсчитывающими секунды от нуля. Звякнула микроволновая печь в кают-компании, завершив свое сильно затянувшееся разогревание уже давно засохшего и покрывшегося плесенью кусочка пиццы. На центральной площадке желтой палубы засветилась бегущая строка, по которой хороводом побежали ярко-красные геометрически правильные буквы. «Уважаемые пассажиры, добро пожаловать на борт нашего гостеприимного теплохода. Вы не ошиблись, выбрав для себя этот вид отдыха. Чудесную морскую прогулку вы запомните на всю жизнь. Капитан, команда и обслуживающий персонал рады приветствовать вас» и так далее. Замерцали рябью экраны телевизоров. В небольшом кинозале желтой палубы включился проектор. Как ни в чем не бывало, продолжив для пустующих кресел сеанс фильма «Звонок». На экране главная героиня взволнованно отлепляла муху от монитора. В самом конце коридора зеленой палубы загудел брошенный пылесос. На красной палубе в люксах забормотали джакузи, а насосы принялись чавкая прокачивать остатки позеленевшей воды в пересохших фонтанчиках. Мигая, вспыхнули неоновые вывески с рекламными щитками в баре и центральном вестибюле. Веселой гирляндой загорелась вдоль борта череда иллюминаторов. Вся надстройка корабля осветилась подобно новогодней елке. Топовые огни на мачтах, прожектора и праздничные иллюминации венчали все это электрифицированное чудо, заблудившееся в море. Туман аккуратно обволакивал каждый огонек в свою клубящуюся матовую обертку, превращая каждую лампочку в диковинное произведение искусства. И хоть двигатели корабля по-прежнему не работали, он уже совсем не казался мертвым и заброшенным. Он вспыхнул посреди тумана, словно вместе с неожиданно проникшими на его борт гостями вдруг обрел вторую жизнь, разорвав темноту, заявив о себе ярко и демонстративно. Свет вернулся. Девушками овладела настоящая радость. Они поистине ликовали. «У них получилось! Вот молодцы!» – борясь с кашлем, воскликнула Лида. «Да здравствует свет! Да здравствуют наши мальчишки!» Оля засмеялась, а Настя продолжала взахлеб чихать, прикрывая раскрасневшийся нос ладошкой. Улучив минутку, в перерыве между бесперебойным чиханием, она вынула из кармана носовой платочек, протяжно высморкалась в него, после чего выдохнула. «Ох, мамочка моя, ну и пылища поднялась!» – весело возмущалась Лидия, размахивая руками и время от времени шмыгая носом. «Фу, кошмар!» «Интересно, на всем корабле свет включился?» – спросила Ольга. «Я думаю, что на всем. Хотя даже если и не на всем, то какая разница? Главное, что здесь у нас свет работает. Лучше, чем в темнотище сидеть». «Да, это точно». «Ой, ну и ну», – наконец заговорила Настя. Ее нос был красным и слегка распухшим от раздражения. От этого лицо девушки выглядело весьма забавно. «Весь нос себе расчихала. А у меня ведь аллергия на пыль, а здесь ее столько». «Господи, что с твоим носом?» – заметила Лида. «Красный?» – подняла на нее растерянные глаза Настя. «Заметно? Сильно заметно, да?» «Да ну, как сказать? Эх, как у Деда Мороза!» «Это все от пыли. Дурацкая пыль!» «Кх!» – вдруг послышался в каюте резкий трещащий звук, от которого вся троица тут же содрогнулась. От их улыбок тут же не осталось и следа. «Кх-кх!» Лица всех троих повернулись к одной точке, к небольшой коробочке под потолком над дверью. Там располагался продолговатый динамик, кряхтящие звуки, доносившиеся из него, сопровождались небольшими извержениями пыли из ребристого отверстия. «Радио?» – неуверенно пробормотала Лида. «Они там что, и радио решили отремонтировать?» – удивилась Настя. В ответ на их вопросы динамик тут же разразился неприятным хрипом, коротким, но оглушительным, похожим на карканье горластой вороны. Звук заставил девушек машинально прикрыть уши. «О-о-о!» – произнесла Оля, ухмыляясь. «Прям все удобства для нас создаются!» «Это точно!» – согласилась с ней Лида. «Вот только бы еще нам музыку включили вместо этого противного скрежета. Сейчас погоди, посмотрим, что они там наладят». Радио вновь захрипело, потом заткнулось, как будто бы окончательно сломалось. В глазах девчонок появилось разочарование, но умолкший так неожиданный репродуктор вскоре опять подал голос, на этот раз зазвучав совсем по-другому. Вместо отхаркивающих скрипов и скрежета он загудел. Это ровное гудение очень быстро превратилось в шорох, после чего стал нарастать невнятный усиливающийся рев. Он звучал все громче и громче, трансформируясь из дребезжащего баса, подобного гудку старого парохода, в агрессивное мычание, как будто ревел огромный обезумевший бык. Пассажирки насторожились, звуки были очень неприятными, громкими и страшными. Непонятно, откуда они появились и кто их издавал. Это не походило вообще ни на что. Тональность звучания все повышалась, и вскоре появились разделения и прерывания. Вой колебался с каждой долей секунды, превращаясь в нечто совершенно неопределенное, пугающее. Создалось впечатление, что мычащий голос произносит слова какого-то заклинания, медленно растягивая их, словно жуя. Сначала ни одного слова невозможно было разобрать, но затем они стали произноситься все быстрее и быстрее, становясь знакомыми, очень знакомыми. За этот промежуток времени миновало не более 3 секунд, но для испуганных девушек время словно специально притормозило свое течение, дав возможность вникнуть в странные искажения жуткой радиотрансляции. «Что это такое, блин?» – то ли со страхом, то ли с раздражением в голосе спросила Лида у подружек. Обе в полнейшем непонимании лишь пожали плечами, а звук продолжал разгоняться, ускоряя слова, взвинчивая тональность все выше и выше, с баса на фальцет. «Да ведь это же песня! Обычная песня, а вовсе не какое-то дьявольское заклинание!» Мычащие слова демона превратились в грустное старческое завывание, затем в ровный мужской баритон, затем в голос взрослой женщины, который еще немного разогнавшись, стал почти детским, легко узнаваемым, девчачьим голоском. Словно пластинка, набравшая скорость за 5 этих долгих секунд, начала проигрывать песню в нормальном темпе, как следует. Всем известно, какой звуковой эффект создается, когда начинаешь медленно раскручивать виниловый диск, а затем вращаешь его все быстрее и быстрее. Песня при этом начинается со сплошного рева, после переходит в мычание и только потом становится знакомой, постепенно доводя голос певца до адекватной ему скорости. Нечто подобное девчонки сейчас и услышали. Они не сразу поняли, что это такое. В первое мгновение даже немного трукнув. Но когда песня в динамике зазвучала нормально, это заставило их, тут же узнав ее, приглянуться и разразиться буквально истерическим смехом. Такого сюрприза они явно не ожидали. Незамысловатая девчоночья песня про то, что «я буду вместо нее твоя невеста», к настоящему моменту уже почти забылась, вытесненная с отечественной эстрады другими попсовыми хитами. Услышать ее здесь, ни с того ни с сего, было поистине удивительно и необычно. Все равно, что неожиданно получить конфетку от хулигана, встретившего тебя в темном переулке. Это было как-то несуразно, несерьезно и очень весело. Нарастающий было страх моментально обрел безобидную глуповатую форму, заставив девушек простодушно рассмеяться. Они смеялись над своими наивными страхами. Сейчас уже ни одна из них не думала о том, нравится ей песня или нет. Музыка, разрушившая гнетущую тишину, оказала на всех примерно одинаковое воздействие. Даже Ольга, которую откровенно раздражала вся отечественная поп-музыка, сейчас готова была признаться, что она балдеет. Они услышали человеческий голос, знакомый, веселый, непринужденный. Сейчас он был для них чем-то родным. Теплой ниточкой, связывающей их с землей, с родным домом. Надежда сменилась твердой уверенностью, и уже не осталось никаких сомнений в том, что все это неприятное приключение должно будет закончиться с минуты на минуту. Тревожные ощущения окончательно выветрились. Знакомая песня подала им сигнал, побуждающий их встряхнуться и развеяться. Лида и Настя разом вскочили на ноги, принявшись танцевать. Настя протянула руки Ольге, приглашая ее попрыгать вместе с ними. Ольга с радостью к ним присоединилась. Желание веселиться было каким-то необходимым, психологически востребованным. Они нуждались в моральной разгрузке после длительного напряжения, и подвернувшаяся так неожиданно возможность была тут же ими подхвачена. Девушки дурачились, прыгая по каюте, то поясничая друг перед другом, то танцуя, как на дискотеке или дружеской вечеринке. Они беспрестанно смеялись и обменивались веселыми фразами. Их юное легкомыслие вновь овладело ими, отодвинув на задний план всякую предосторожность. Им было весело. Но песня оборвалась на полуслове. Это вызвало явное недовольство у девчонок, только начавших было разогреваться. «Ну чё там?» – капризно протянула Лида, убирая волосы со лба и обращаясь к репродуктору, словно отключивший музыку мог это увидеть и услышать. «Почему выключили?» «Хотим продолжение», – вторила ей Настя. В ответ на их возгласы радио издало кашляющий звук, а затем заговорило слегка искаженным голосом Бекаса. «Глюкоза терпима в малых дозах!» После услышанного девушки разразились новым приступом смеха. «Ванька!» – закричала Лида. «Включи музыку!» Разумеется, Бекас не слышал ее слов и продолжал, как ни в чем не бывало. «Попса, отстой! Давайте слушать настоящий музон!» За этими словами последовал знакомый электронный проигрыш, после которого из динамика хлынула вопящая композиция «Figure 09» эксцентричной группы Linkin Park, заставившая Настю моментально высунуть язык и произнести «Ну!». Оля же напротив встретила новую песню с удовлетворением. «О, класс! То, что надо!» «Это что, Linkin Park?» – спросила Лида, которая выглядела сейчас растерянной, не определившейся, к какому лагерю примкнуть, к Насте или Коле. Но вскоре она все же перешла на сторону Насти. Под эту музыку танцевать было невозможно, разве что трясти волосами. Песня не совпадала с их настроением, и Ольга осталась в меньшинстве. «Верните невесту обратно!» – потребовала у динамика Настя. «Да ладно тебе, пусть это играет, все лучше глупой попсы!» – осторожно попыталась воспрепятствовать Оля, хоть ее мнением особо никто и не интересовался. «Да ну ее! Под ту хоть танцевать можно, а это вообще ужас какой-то, сумасшедшие крики!» «Да, что-нибудь другое давайте!» – окончательно склонилась к мнению Насти Лида. «Ванька вечно поставит какую-нибудь фигню, которая нравится только ему одному!» «Ладно вам, прикольная музыка!» – уже совсем тихо заступилась за Linkin Park Оля. «Мне, например, тоже нравится». И тут звук радио слегка приглушился. Песня стала звучать тише, словно отодвинувшись куда-то в глубину. А на переднем плане опять зазвучал голос Бекаса. «Ну что, нравится?» «Нет!» – закричала Лида. «Выключай!» «Давай другое что-нибудь!» – добавила Настя. Они опять разговаривали с ретранслятором, как с живым человеком, словно он имел обратную связь. «Да что такое? Раз, раз, раз! А, вот! Теперь, кажется, все нормально!» «Хм!» – пробормотал Иван и продолжил дикторским тоном. «Уважаемые пассажиры! Говорит радиоузел теплохода... не знаю, как он называется, но это не важно. Так вот, дорогие девчонки!» Мы рады приветствовать вас на борту нашего корабля и сообщаем, что где бы вы сейчас ни находились, если услышите это обращение, то знайте, что мы вас приглашаем на крутую вечеринку, посвященную нашему чудесному спасению и починке электричества. Вас ждет теплая компания, ужин, чем Бог послал, с неплохими, надо сказать, напитками, а также дискотека. С вами буду я, диджей Бекас и еще пара не менее крутых чуваков. Приходите, мы ждем вас на желтой палубе в ресторане. «Ура!» – закричали все трое. «Вот здорово!» «А вы меня вообще слышите или не слышите?» – спросило радио. «Слышим!» «Надеюсь, что слышите. Короче, где бы вы сейчас ни прятались, выходите к ресторану. Теперь все коридоры хорошо освещаются, поэтому не заблудитесь», – подвел итог Бекас. «Все, мы вас ждем». Его голос опять сменила музыка Линкин Парка, и девчонки тут же бросились к двери вне себя от радости и предвкушения грядущего веселья. Открыв дверь, Лидия выпорхнула в коридор первой. Следом за ней выскочила Настя. Оля немного задержалась. Это был ее принцип. Она никогда не лезла вперед всех. Остановившись в коридоре, вдруг почувствовала головокружение. Музыка, разносившаяся по помещению, слегка исказилась. Стены неестественно вытянулись, полурасплылись, как будто все вокруг заполнилось водой. Очертания коридора точно оплавились, источники света померкли. Песня превратилась в сплошной продолжительный вибрирующий вой с гулкими вкраплениями нечленораздельных слов песни, как на испорченной пленке магнитофона, или же словно звук слышался из-под воды. И вот, сквозь это бредовое визуально-акустическое искажение, послышался неожиданно четкий голос, напоминающий зловещее заклинание некроманта. «Vita sin libertate». Настя открыла рот, с шумом втягивая в себя жидкий воздух, но захлебнуться им так и не успела. Кто-то небрежно подтолкнул ее в плечо, одним лишь этим движением разрушив нахлынувшую иллюзию. «Ты чего остановилась?» Это была Оля, выходившая из каюты последней, и то ли неловко, то ли игриво толкнувшая ее сзади. «Я?» — с колотящимся сердцем обернулась к ней Анастасия. «Да я просто не знаю». Она растерянно улыбнулась. «Пойдем». «Пошли!» — усмехнувшись, кивнула Ольга, и они направились следом за Лидой. Парни сидели в ресторане напротив танцпола, вальяжно развалившись на мягких кожаных диванах, и слушали музыку, грохочущую из высоченных колонок. Сергей, полулежа на ближнем диване, закинув ногу на его подлокотник, производил короткие движения головой в такт ритму, перемежая их с посасыванием сигареты. На другом диване, задумчивым выражением лица, разлегся Вовка. Бекас важно восседал в кресле, прикрыв глаза, и время от времени бормотал фразы типа «кайфный звук» и «офигенные басы». Гена Осипов в их компании не наблюдался. Над этой идиллической тройкой безалаберно крутился диско-шарик с разноцветными светящимися стекляшками, вращающими по полу, стенам и потолку помещение цветастую пургу зайчиков. На столике между диванами стояли нераспечатанные бутылки водки, коньяка и вина, очевидно обнаруженные в местном баре. Также там лежали шоколадки и еще какие-то небольшие упаковки с закуской. Эту расслабленную атмосферу внезапно разрушил радостный возглас Лиды, влетевшей в помещение ресторана подобно маленькому урагану. Девушку переполнял поистине детский восторг, что делало ее похожей на глупенькую восьмиклассницу, наивно впавшую в выступление при виде всей этой дискотечной мишуры. «Мальчишки!» – закричала она, раскинув руки. «Опа!» – приподнялся Сергей. «А вот и девчонки наши, легки на помине». «Мы пришли зажигать!» – молния ворвалась в их круг Лидия. «Выключайте эту фигню и давайте нормальную танцевальную музыку!» «А ты чё, одна что ли?» – встал с кресла Бекас. «Мы здесь!» – тут же ответил голос Насти. Они с Ольгой только что появились в дверях ресторана. Увидев пришедшую Олю, Сергей тут же сел на диван как следует и жестом пригласил ее присесть к нему на колени. Таня отказалась и, присев, шепнула ему на ухо. «Спасибо за свет!» «Не за что!» – скромно ответил он. Настя заняла место с краешка на диване, рядом с Вовкой. Тот даже не подвинулся, продолжая лежать, изображая безумно уставшего человека. Тем не менее, она нисколько на это не обиделась и, улыбаясь, погладила его по ноге. Вовка сделал вид, что не заметил этого. «Мастера вы наши!» – Оля потрепала сережку по волосам. «Серьезная поломка была?» «Не столько серьезная, сколько странная», – ответил тот. «В целом, ничего особенного. У меня же отец электрик, как-никак. Кое-чему научил. Да и Генка в электричестве хорошо разбирается. Правда, без производственной травмы не обошлось». Он показал ей перебинтованный палец. «Ой, сильная травма производственная», – нахмурилась Ольга. «Не, фигня. Поцарапался немного. Бекаса он вообще током ударила. Полез куда не надо». «Бекасику у нас всегда везет. А, кстати, где Гена?» «Он пошел в кают капитана. Сказал, что хочет найти и изучить бортовой журнал. Узнать поподробнее об этом корабле». «Понятно». Оля посмотрела на его покалеченную руку. «Ты сказал, что поломка была странная». «Почему странная?» «Да все сломано было как-то аккуратно», — он улыбнулся. «Такое впечатление, что ломал специалист, со знанием дела». «Это как?» «Ну, это было больше похоже не на естественное разрушение, как от пожара или, скажем, от взрыва, и не на акт вандализма, когда кто-то, например, берет топор и начинает все рубить в капусту». «А на что?» «На демонтаж. Провода не порваны, а аккуратно отсоединены от клемм. Кабели, предохранители, изоляторы – все вытащено, разобрано, перепутано, попрятано в самых разных местах. Впечатление такое, словно кто-то специально все так разобрал, чтобы потом можно было собрать, если понадобится. Время потратили только на то, чтобы все найти и поставить на свои места. Как пазл собирали». «Действительно странно», – Ольга задумалась. «Значит, все-таки услышали мое объявление?» – спросил Ваня у Лиды, подошедшей к нему вплотную. «А ты как думал?» – та обняла его, прильнув к груди. «Видишь, как мы тут все клево наладили?» – поспешил похвастаться он. «Вы у нас самое настоящее сокровище. Что бы мы без вас делали?» Она поцеловала его в губы и, скользнув в сторону, выпалила. «Включай нормальную музыку, я хочу танцевать!» «А это и есть нормальная музыка?» – Бекас хмыкнул и, не дождавшись незамедлительной критики, продолжил. «Ладно, сейчас включу». С этими словами он отправился к диджейскому пульту. «Быстрее!» – Лида выскочила на середину танцпола. Ваня выключил уже завершающуюся песню Линкин Парка «Brick in the Habit» и поставил диск с какой-то клубно-кислотной музыкой, под которую его подруга тот же начала что называется, зажигать, выплескивая наружу весь свой эмоциональный заряд. Лида размахивала руками, выделывала всевозможные коленца, то прыгая, то извиваясь под музыку. Кажется, она окончательно забыла, где находится, и оттого вела себя раскованно и свободно. Ей было весело, и она веселилась, как умела. Пощелкав тумблерами и переключателями на пульте, Бекас включил все светодинамические примочки, которые находились в танцевальном зале. Светильники на стенах погасли, а вместо них засветились, заблестели и замелькали огни феерической цветомузыки. Вспышки стробоскопа, цветные зайчики разноцветных шариков, перемешанные со снегом бликов большого зеркального диска шара, медленно вращавшегося в центре потолка. Повсюду что-то сверкало, переливалось и горело. Особенно ярко выделялись крупные прожектора с цветными стеклами, расположенные по углам, и ультрафиолетовые лампы над стойкой бара, направленные на танцпол. По сторонам бешено крутились винтообразные мигалки, вращая вокруг себя прямые разноцветные лучи. Вдоль стен переливались неоновые подсветки, ежесекундно перекрашивая стены в совершенно иные цвета. Все это сводило с ума, слепило и дезориентировало. Феерия молодежной дискотеки, вечер без запретов. Музыка, представляющая из себя один сплошной ритм, проникающий в разум, покоряющий волю, разбегающийся по разветвлениям сети нервной системы жгучими сигналами, повторяющимися с запрограммированной амплитудой, превращающей людей в дергающихся марионеток, будя какие-то естественные первобытные желания среди инстинкту двигаться в такт. Все, кроме Геранина, поднялись с диванов и подошли к шведскому столу, возле которого суетливый Бекас уже возился с бутылками. Несмотря на то, что среди приготовленных спиртных напитков было две бутылки шампанского, первым пошел в ход коньяк. Иван разлил напиток по рюмкам и произнес нелепый тост. «За электрификацию всей страны!» «Эй, эй, подождите меня!» – прискакала с площадки раскрасневшаяся Лида, первым делом ухватив свою рюмку. Все, кроме Насти, которая лишь пригубила, выпили по полной. Коньяк оказался отменным. Он оправдывал свои звездочки и, очевидно, стоил недешево. Жгучая жидкость слегка обожгла гортань, просочившись глубже, впитываясь в кровь, распространяясь по организму. «Эх, хорошо!» Бекас со стуком поставил рюмку обратно на стол и, отломив кусочек высохшей шоколадки, запихал себе в рот, тут же принявшись жевать, издавая глухой хруст. «Пойдем!» – потянул его за рукав Лидия. «Угу». И они бросились обратно к площадке танцевать. Настя последовала за ними. Сергей, так и не закусив, занюхал коньяк кулаком и, тряхнув головой, фыркнул. Оля, также отломив шоколадку, грызла ее как сухарь, зажевывая остатки коньячного запаха. «Ну вы чего отрываетесь от коллектива?» – крикнула им Лида. «Идите к нам!» «Идем, идем!» Оля неторопливо направилась к площадке, на которой уже прыгали Иван, Лида и Настя. Сергей также неспешно поплелся за ней. Выйдя на площадку, они стали двигаться под музыку, кто как умел. Спиртное медленно, но верно задавало обороты крови, выводя настроение ребят на примерно одинаковый уровень. Клубная музыка отлично способствовала психологическому расслаблению. Сознание концентрировалось на ритме, отвлекаясь от всего остального. Всего, что вокруг. Хотелось беситься, дергаться и кричать, неважно что. Негативные эмоции следовало нейтрализовать, и способ был более чем подходящим. Танцевальное техно, казалось, было бесконечным, смикшированным специально для многочасовых дискотек. Ритм то ускорялся, то замедлялся, но композиция не думала прекращаться, и это было здорово. Все хотели одного – продолжение, продолжение, продолжение. Неизвестно, сколько прошло времени. О нем все забыли, с головой уйдя в безумные танцы. Только Бекас два раза отвлекался, бегая за новыми порциями коньяка. Прямо на танцполе ребята звенели рюмками и, дозаправляясь спиртным, продолжали веселье. После третьего захода бутылка уже иссякла, а музыка все не заканчивалась. Зато люди достигли полнейшего психологического раскрепощения вместе с овладевающим их разумами алкогольным опьянением. Все, кроме оставшегося лежать на диване Вовки, оккупировав танцплощадку, что называется, отрывались по полной. Ольга слилась с этим беспорядочным ритмом, понимая, что остановиться уже не может. Зал начал слегка кружиться. Голова стала легкой и какой-то неестественно звонкой. Сплошное мелькание, световые зигзаги и проблески слились в единый пестрый муар. В отрывистых вспышках стробоскопа, словно во время слайд-шоу, среди пестроты проскакивали дискретно преображающиеся лица друзей. Ультрафиолетовые лучи выхватывали из темноты белые и яркие предметы, делая их броскими, фосфорными. Исступление сродни наркотическому, головокружение, изобилующее беспорядочной чередой образов, каруселью проносящихся мимо. Взмахи рук, вычурные па, вращение бедер, шорох и взвизгивание подошв на гладкой танцевальной площадке. Сверкающие улыбки, трясущиеся волосы и неудержимый драйв. Каждый делал то, что хотел. Сразу бросалось в глаза, что хорошо танцевать умеют только Лида, Настя и Оля. Девушки действительно двигались почти профессионально, умело владея своими гибкими грациозными телами, направляя их такт музыкальной теме. Правда, Ольга, казалось, стесняясь выделяться, вела себя несколько зажато и скованно. Ее движения были неуверенными, с оглядкой, хотя даже по ним можно было с уверенностью судить, глядя со стороны, что танцевать она умеет хорошо. Лида и Настя же окончательно вошли в раж, выгибаясь друг перед другом, словно соревнуясь, кто кого перетанцует. Движения Лиды были более грубыми, резкими и прыгучими. Она напоминала пружинку. Все ее конечности словно крепились на шарнирах, действуя обособленно. Но, несмотря на это, грация в ее танце прослеживалась. Особенно ей удавались верткие движения ног с плавными подъемами и легкими полуприседаниями. Эти па исполнялись Лидой безупречно, и она повторяла их очень часто, видимо, зная свою изюминку. Да и остальные ее движения, несмотря на резкость, выполнялись очень пластично и скоординированно. Лида прекрасно чувствовала музыку и все ее тончайшие изменения. Как сурдопереводчик, моментально переводящий человеческую речь в язык жестов глухонемого, она переводила язык музыки в язык танца. И делала это четко, легко, красиво, наслаждаясь своим танцем. Настя танцевала иначе, практически не делая резких движений, точно находилась в вакууме. Движения у нее были предельно гибкими и пластичными. Колебания переходили из одной части ее тела в другую, очень плавно. Таким образом, волновое движение ее правой руки могло динамично перетечь в изгиб шеи, движение торса, затем бедер и, наконец, левой ноги. Настя двигалась как змея, словно в ней не было костей. Скорее всего, девушка посещала танцевальные занятия, потому что в таком танце заметно прослеживался профессионализм, в отличие от явной самоучки Лидии. Анастасия даже не танцевала, она заколдовывала, соблазняла, совершала какой-то магический ритуал. На нее было приятно смотреть. Такому талантливому умению растворяться в собственном танце можно было только позавидовать и, конечно же, восхититься. Парни танцевать совершенно не умели. Сергей это, видимо, признавал, особо не красуясь и держась немного в сторонке. Весь его танец заключался в ритмичном покачивании туловищем, приседаниях и каких-то вялых движениях руками. Обычно так танцуют редкие посетители дискотек, которые не желают упасть в грязь лицом, отказываясь присоединяться к танцующим, и в то же время стремятся максимально скрыть свою неуклюжесть и неопытность за этим стандартным набором подергиваний и раскачиваний. Сережка глуповато улыбался, переминался с ноги на ногу и время от времени вскидывал руки. Чувствовалось, что он все равно стесняется того, что не умеет танцевать. Зато Ваня Бекас нисколько в этом плане не комплексовал. Танцевать он умел не лучше Сергея, но это его ни капельки не смущало, скорее напротив. Он прыгал козлом, наступал соседям на ноги и толкал их, размахивая руками и ногами, точно персонаж кукольного театра. Этот парень демонстративно стремился все время быть в центре тусовки, ему нравилось, что на него обращают внимание. И то, что над этими нелепыми прыжками люди в основном посмеиваются, его лишь подстегивало и вдохновляло. Он не уставал импровизировать, то пытался встать на руки, то неумело крутил нижний брейк на полу, то пытался изобразить какие-то классические движения из знаменитых танцев, чаще всего повторяя незабвенный твист из криминального чтива, то издавал невнятные вопли и улюлюканье. Один раз Бекас даже хотел соорудить из друзей сцепку для какого-то жалкого гибрида канкана и сиртаки. Естественно, у него ничего из этого не вышло. Наблюдать за обезьянями выкрутасами Ивана было очень забавно. Этот клоун, уже кажется забывший о безвременной кончине своего любимого мобильного телефона, как всегда развлекал друзей поясничеством и нелепыми выходками. Молчаливую задумчивость сохранял только отколовшийся от их веселой компании Вовка. Толстяк лежал на диване, делая вид, что творящееся на танцполе действо ему абсолютно безразлично и даже немного раздражительно. Втихаря он раскупорил еще одну бутылку коньяка и время от времени потягивал ее прямо из горла. Маленькие глазки Геранина были уже пьяными и откровенно тупыми. Может быть, он пытался сейчас о чем-то думать, но, скорее всего, это у него не получалось, и мысли разбредались, как стадо непослушных баранов, заставляя Вовку время от времени морщиться и произносить «Блин, фигня ее!» и так далее в том же духе. Пару раз друзья пытались его вытянуть к ним, но тот упрямо отказывался. Особо никто и не настаивал. Праздник продолжался. «Не могу понять, не могу найти объяснение. Зачем? Для чего они это делают сейчас? Что это? Признак высшей степени хладнокровия или непроходимой глупости? Минутная радость, тут же подхваченная, умноженная, раздутая мыльным пузырем? Да, он переливается перламутровыми калейдоскопическими фантомами, лелея взор, отвлекая, воодушевляя и веселя. Но ведь это же мыло. Обычное мыло, из которого выдули колыхающееся кратковременное нечто, нечто, обреченное лопнуть в любую секунду. А теперь медляк, наконец, громко объявил взъерошенный и вспотевший Бекас. Скользнув к пульту, он стал быстро что-то там настраивать. Музыка прекратилась, и в зале тут же повисла тишина, успевшая стать непривычной. Синхронные лампы погасли, цветомузыка остановилась на одном цвете, стробоскоп отключился. «Медляк, это здорово! Давай!» – тут же поддержал его идею Лида. «Давно пора!» «Вов, идем потанцуем», — подошла к героине Настя. «Сейчас медленный танец будет». «Не хочу», — отмахнулся от нее тот. Подруга грустно пожала плечиком и, вздохнув, убрала прилипшие к лбу волосы. «Ты там долго?» — нетерпеливо осведомилась у бекаса Лида. «Сейчас, погоди, я ищу», — продолжал копаться возле пульта Иван. «Ищет он». «О, нашел!» Тишину звонко прорезали вступительные гитарные аккорды песни «Nobody Loves You» группы «Garbage». Немного томные, немного грубые, пронизывающие до костей и одновременно с этим печально лирические. Замелькали лампы время от времени, окрашивая полутемный зал чередующимися цветами. «Танцуем!» Иван подскочил к Лиде, и та сразу же положила руки ему на плечи. Первая пара образовалась. Сергей подошел к Коле и протянул ей руку. Та приняла ее, после чего они увлеклись танцем вслед за бекасом и Лидой. Насте тоже хотелось потанцевать, но Вовка не разделял ее желания. Ей пришлось опуститься на пустующий диван и созерцать счастливые пары со стороны, с завистью в глазах. Музыка отскакивала от стен, рикошетя по ним, создавая накрывающий стереоэффект. Вступление наконец перешло в долгожданный вокал. Солистка Ширли Мэнсон начала петь глубоким, задумчивым голосом. Распространялись невидимым тающим эхом, дребезжа резонансом, проскальзывая в соседнее помещение корабля. Ольга и Сергей медленно кружили в танце, он держал ее очень мягко и нежно. Время от времени она прислоняла лицо к его широкой груди, а затем снова чуть отстранялась и смотрела в глаза. Лицо Сергея ежесекундно окрашивалось то в красный, то в желтый, то в зеленый, то в синий цвета, каждый раз придавая ему совершенно различные черты. Красный немного устрашал это простое русское лицо. Вкупе с острыми черными тенями он делал его жутковатым, агрессивным, жестоким. Сергей становился очень похож на злодейского персонажа из «Звездных войн», но это сходство улетучивалось сразу после перехода к другому цвету, к желтому. Желтый наиболее ярко освещал лицо, делая его знакомым и понятным. Оно как бы светилось, подобно солнцу. Злобный оскал вновь становился добродушной улыбкой. Мягкие черты, излучающие спокойствие, были пронизаны желтой солнечной теплотой. Зеленый, и лицо Сергея уже совершенно иное, необычное, расплывчатое, удаленное. Словно он смотрит на Ольгу сквозь аквариум. Зеленый цвет успокаивает, глушит все яркие визуальные раздражители своей глубоководной умиротворенностью. Синий, напротив, возносит его из глубин к небесам, придавая непостижимые инопланетные черты, немного жутковатые и вместе с тем притягательные для взгляда. Синева ярко подчеркивает глаза и губы, концентрируясь вокруг них, создавая детально четкие контуры, и вновь по кругу, словно в магическом театре теней. Ольга упивалась этим зрелищем, ей хотелось разглядеть глаза Сергея, чтобы почувствовать, что чувствует он, но игра изменяющихся цветов с тенями не позволяла ей добиться результата, поэтому ошибочно казалось, что он смотрит сквозь нее. Что-то неясное, едва заметное, каким-то невесомым дуновением прошелестело по залу, огибая плывущие навстречу слова припева, но никто этого так и не заметил. Только Вовка Геранин нервно вздрогнул, да Настя опять издала короткий завистливый вздох. Руки плавно скользили по плечам, по талии. Пальцы то напрягались, то расслаблялись. Дыхание партнера такое близкое, теплое. Энергетика, исходящая от него. И, конечно же, неторопливое вращение. Танец. Оля поймала себя на мысли, что сейчас ей вдруг стало безумно хорошо на душе. Какое-то инстинктивное, семейное чувство. Уверенность в себе и в том, кто с ней рядом. Слегка тряхнув головой, чтобы сбросить волосы, упавшие на глаза, она снова посмотрела в лицо Сергея. Тот казался невозмутимым, надежным. С ним рядом было очень спокойно. Под рубашкой прощупывались крепкие мускулы, в каждом, даже самом нежном движении, ощущалась настоящая сила. Это ли не мечта каждой женщины – быть рядом с таким крепким, спокойным и добрым мужчиной, который никогда не обидит, не оскорбит и всегда сумеет защитить? Находиться рядом с таким парнем было очень приятно. Высокий, сильный, внимательный и мягкий, очень мягкий, как большой-большой котенок. Ольга улыбнулась ему и начала приближать свои губы к его губам. Тот потянулся к ней навстречу. Глаза закрылись, все затуманилось. Музыка, движение, объятия, зыбкость легкого опьянения, вспышки, просвечивающие сквозь веки. Все слилось в единую эйфорию. Мысли отключились. Остались только она и он наедине. Касание губ и... Все в раз прекратилось. Последние слова песни, повторяющиеся высоким эхом, оборвались тишиной, неожиданно и непредсказуемо. Вместе с этим погасла вся цветомузыка. И остались гореть лишь галогенные лампы над столом и баром. Пары остановились, как вкопанные. «Ну, — ожила Лида, — в чем дело?» «Что за...» — проворчал Бекас, оборачиваясь к пульту. «Кина не будет!» — Сергей виноватый и нехотя выпустил Ольгу из своих объятий. «Кинщик пришел и все отключил». Возле пульта, презрительно их разглядывая, стоял капитан Осипов. Под мышкой он держал какую-то потрепанную книгу. «Развлекаемся?» «Ну вот», – печально улыбаясь, констатировал Ваня. «Мы так круто здесь проводили время, но появился Генка и сломал нам весь кайф, как всегда». «Да мне-то как-то декиля ваши танцы-обниманцы», – ответил Геннадий. «Себе же хуже делаете. Повключали тут все. Все, что могли включить, включили. Все сверкает и сияет, как на Новый год прям. Дорвались до электричества и рады. Слушайте, я удивляюсь вообще, глядя на вас». «А что такого?» – начал был топорщица Бекас. «Да ничего. Сейчас вы растранжирите весь запас дистоплива часа за три, а потом все оставшееся время будете сидеть на аварийном электропитании. Продолжайте, если вам этого хочется». «Ладно тебе, Ген. Там еще порядком горючки осталось. Надолго должно хватить. Дня на три точно», – вступился Сергей. «Знаете что, поступайте вы как хотите. Есть такие умные и уверенные, что вас завтра уже спасут. Я вас предупреждаю, потом не хнычьте, если что-то у вас закончится раньше времени и придется ужиматься. Я привык быть готовым ко всему. Когда готовишься к самому хреновому повороту событий, как правило, встречаешь любые трудности подготовленным и справляешься с ними быстро, без головной боли. Запасаться и экономить в нашей ситуации – это, я считаю, первостепенное дело. Если вы так не считаете, что ж, поступайте по-своему». «Да нас, может, действительно уже завтра утром спасут, если не сегодня ночью», – возразила Лида. «Что ж теперь, сидеть и экономить на всем?» «Может», – кивнул Гена. «А может и не завтра, а через 3 дня, через 10 дней. Мы в море, вы еще не забыли? А на море плохая надежа». «Ну, в целом это правильно, конечно», – признал правоту капитана Сергей. «Кто знает, насколько все это затянется. Разбазаривать ресурсы действительно нежелательно». «Странный вы народ», – капитан медленными шагами направился к свободному креслу. «Как быстро вы теряете выдержку и самоконтроль? Тяпнули, музыку включили, молодцы, ничего не скажешь. А вы не забыли, где находитесь?» «Хочу напомнить, что мы с вами сейчас сидим на чужом корабле, потому что яхта наша утонула, и все мы чуть не утонули вместе с ней сегодня утром». «Но ведь спаслись же», – развел руками Иван. «Почему бы не встряхнуться и не отметить наше благополучное спасение?» «А если бы вы сейчас плавали на бревне и выловили бы проплывавшую мимо бутылку коньяка, то что, тоже бы дерябнули по рюмашке и стали бы песни орать? Отметили бы свое спасение?» «Ну ты слишком уж загнул, Генка. Этот корабль далеко не бревно. Здесь сухо, тепло, светло, есть что покушать и выпить». «Однако вы до сих пор даже не потрудились узнать, что это за корабль. Веселитесь тут, выпиваете. Все как будто бы так и должно быть, как будто бы это нормально», – Осипов оглядел присутствующих. «Знаете, кого вы мне напоминаете? Помните сказку «Три медведя»? Так вот, вы сейчас ведете себя, как девочка Маша из той сказки. Как там было? Пришла Маша в дом, а в нем стулья стоят, каша на столе, кровати застелены и никого. Все на халяву, пользуйся. Садись, ешь, спи, все бесплатное. Девочка из той сказки даже не задумалась о том, кому все это принадлежит. До нее это дошло лишь тогда, когда медведи вернулись домой и ее там застукали. Понимаете, о чем я?» «Смутно», — ответил Бекас. «Хочешь сказать, что кто-то должен вот-вот вернуться сюда, на этот корабль?» — настороженно спросила Настя. «Я не хочу строить догадки. Я рассуждаю с позиции здравого смысла. В нашем мире ничего не может быть вот так, за бесплатно. За все всегда приходится платить. Если корабль бросили вместе со всем его содержимым, даже вещи свои никто не забрал, это уже наводит на подозрение». Гена сел в кресло, положив книгу себе на колени. Ольга с Сергеем и Лидой с Иваном подошли к столу и начали рассаживаться вокруг него. «Ох!» Капитан с горькой усмешкой посмотрел на Вовку, который при виде его тут же отставил бутылку в сторону и сел на диван, как будто был не при делах. «Пьете? Глаза бы мои на вас не глядели». «Ну а что делать? Надо же было как-то стресс снять», – расплылся в улыбке Бекас, тут же подобрав спрятанную в сторонке бутылку Герайна и принявшись разливать ее остатки по рюмкам. «По-моему, мы это вполне заслужили. Коньяк, кстати, здесь реально зашибенный. Там еще я видел абсент в баре». «А ты чего, пьешь или нюхаешь?» – спросила Лида у Насти, заметив ее рюмку, которая за все это время опустела лишь наполовину. «Я вообще-то всегда очень мало пью», – засмущалась та, – «только за компанию, чисто символически». Учись вон у своего Вована, он хлещет как слон. Больше полбутылки выдул один». «Чего?» – возмутился Балагиранин. «Из этой бутылки Ваньки он тоже наливал всем. Короче, умолкните все», – утихомирил их Ваня. «Не вопите тут мне под руку». «Опс, одной рюмки не хватает. Сейчас я мигом». Он сбегал к бару и вернулся с новой рюмкой, которую поставил перед Геной. «Чё это такое?» – строго взглянул на него тот. «Как это чё? То самое!» Бекас пожал плечами и, кажется, покраснев, начал осторожно наклонять горлышко бутылки к рюмке. «Не надо!» – отодвинул бутылку Осипов. «Не пью я эту дрянь. Убери. Хлещите ее сами». «Да это первоклассный коньяк. Я тебе серьезно говорю, Ген, попробуй только. Когда еще шанс представится попробовать такую дорогую вещь?» – настаивал Иван. «В самом деле коньяк отменный», – присоединился к его уговорам Сергей. «Геночка, не отказывайся. Уважь нас, пожалуйста», – елейным голоском добавила Лида. «Сказал не буду, значит не буду. Говорю же, не пью я это», – ответил капитан. «Чего пристали?» Приподнявшись, он схватил со стола бутылку водки и, рывком ее распечатав, налил себе до краев. «О-о-о!» – протянули ребята, вызвав у него скупую улыбку. «Что о-о-о?» – Гена поднял рюмку. «Окайте тут». И он тут же, никого не дожидаясь, без тоста и каких-либо прелюдий, залпом прокинул рюмку в рот, вновь вызвав уважительный стон присутствующих. Затем, не закусывая, занюхал выпитое собственным рукавом, фыркнул, а после добавил совсем тихо. «Зараза!» «За Черноморский флот!» – воскликнул Бекас, поднимая свою рюмку. Все выпили, после чего принялись шуршать фольгой, распечатывая шоколадные плитки в изобилии, разложенные на столе. Оля взяла белый пористый шоколад. После длительного лежания плитка ощутимо высохла. В отличие от обычного шоколада, который затвердел от времени, став практически деревянным, этот шоколад как бы рассохся. Он крошился, рассыпаясь на зубах приторным порошком. Съедобный, хоть и не вполне приятный продукт. А Лида грызла темный шоколад, ворча на его жесткость. «Деревяшка, как бы зубы не поломать». «Старый, потому что», — объяснила ей Настя, хотя ей это и так было понятно. «Не отравимся», — дробил зубами свой кусок шоколадки Иван. «И все-таки мы здорово оттопырились». Лида откинулась на спинку дивана. «Отвели душу». «Да уж», — извительно буркнул Вовка. «Чего «да уж»? Сам-то провалялся на диване, как болван. А тебе бы не помешало жирок растрясти». «Да пошла ты». «Чего?» «Так, спокойно», — поднял руки Бекас. «Вот только не надо терять позитив, я вас умоляю. Давайте лучше вздрогнем еще по одной». Он схватил бутылку водки, решив наполнить рюмку Геннадия Первый. Но тот его остановил. «Мне больше не надо. Хватит». «Почему?» «По кочану. Я сколько хотел, выпил. Больше не хочу». «Ну...» «Я тоже больше не буду, наверное», — отодвинула свою рюмку Оля. «И я», — хихикнув, присоединилась к ним Лида. «Я уже косая». «А у меня еще есть что пить», — указала на свою рюмку Настя. «Добавлять не надо». «Да вы что, ребята, сговорились?» — разочарованно поглядел на них Ваня. «Бунт на корабле? Это неинтересно, я так не играю». «Да ну, действительно, надо знать меру. Мы нормально выпили, больше не хочется. Вот поесть чего-нибудь это не помешает», — предложила Ольга. «Согласна. Надо перекусить, прежде чем по каютам разбредаться. Кое-что у нас осталось из еды. То, что успели с яхты забрать. Этого вполне хватит, чтобы поужинать», — ответила Лидия. «Кстати, вы мне скажите, если радио работает, то почему бы нам не попытаться послать сигнал бедствия?» «А кто сказал, что у нас радио работает?» — подняв бровь, спросил у нее Ген. «Ну как же, а музыка? Мы же ее услышали в каюте. Она как-то же транслировалась по радио». «Хе, при чем тут радио? Это внутренняя связь корабля. Для внешней связи нужна радиостанция, а она сломана. И сломана? Хорошо». «И что, ее починить нельзя?» «Да починить-то можно, но на это уйдет время. Там все очень сильно повреждено. В отличие от электрики, радиостанцию раскурочили жестко. Придется ремонтировать ее практически с нуля». «Ну вы ведь все почините?» – вкратчиво спросила Настя. «Электрику починили и радио почините. Вы ведь у нас на все руки мастера». «Без базара», – кивнул Сергей, дожевывая шоколадку. «Только заниматься этим начнем не раньше, чем с завтрашнего утра». «И так уже сегодня задолбали с этим электричеством», – добавил Геранин. «А ты, я вижу, больше всех задолбался, даже упал, бедный». Тут же воспользовалась случаем его укусить Лида. «Поди только мешался там, да?» Вовка открыл было рот, но вместо него ответил Сергей. «Да нет, он нам действительно помогал, фонарик держал, инструменты подавал». «Ха-ха», – усмехнулась Лидия, – «помощник». «Вован по правильному принципу действовал. Не знаешь, не суйся. Вон Бекас постоянно лез куда не надо, его током и дернуло». «Я знал, что делаю», – парировал Бекас. «И все я делал правильно, просто так получилось, рука сорвалась». «Да ладно». «Короче», – Осипов хлопнул книгой по краю стола. «Что вы мне можете сказать?» Все тут же повернулись к нему. «Относительно чего?» – упавшим тоном осведомился Ваня. «Конкретно». «Ну, относительно ситуации в целом, есть какие-нибудь мнения? Я смотрю, вы все такие уверенные сидите». «А что тут можно сказать? Ситуация зашибись. Мы плыли на яхте, врезались в теплоход, перебрались на него. А представьте, что потом мы на этом теплоходе врежемся в большой танкер, после чего на этом танкере воткнемся в авианосец. Вот прикол будет. Да ничего особенно смешного здесь, в общем-то, нет, вздохнул капитан. Все как-то странно, заморочено. Чем больше я узнаю об этом корабле, тем больше новых вопросов у меня появляется. Без бутылки не разобраться, короче. Вот теперь, когда мы выпили, может, и разберемся все вместе с этими загадками. Загадки? Звучит интригующе. Лида перевела взгляд на его книгу и остановилась на ней. А кстати, что это у тебя за книжка? Это? Приподнял потертый фолиант Осипов. О, это, друзья мои, мистический ужастик. В самом деле? И что, очень страшный? Стивен Кинг отдыхает. Круто. И как называется сие произведение? Судовой журнал. Судовой журнал этого корабля? Вскочил с места Бекас. Ты его все-таки нашел? Как видишь. Дай посмотреть. Он протянул руку. Не дам. Все равно он без картинок. Ты прирожденный сыщик, Генка, похвалил капитан Сергей. Как говорится, ищущий да обрящет. А где нашел ты его? Как и предполагал, в каюте капитана. Он лежал в его столе. Найти было несложно. Ты его уже читал? А чем я, по-вашему, занимался, пока вы тут скакали? И что там? Что там? Расскажи. Расскажу. Самое главное, спокойно. Гена задумчиво погладил затертую обложку журнала. Итак, кто-нибудь узнал, как называется это судно? Ребята растерянно покачали головами. Понятно. Никто. Поэтому я вам и удивляюсь. Вы не знаете даже названия этого корабля, не говоря уже про его судьбу в целом. Вы не в курсе, что это за корабль, и ведете себя на нем так беззаботно. Странные вы люди. Ну а что такого? Неуверенно спросил Вовка. Это какой-то опасный корабль, что ли? В том-то и дело. А кто его знает? По крайней мере, все, что я узнал о нем, наводит лишь на мрачные подозрения. И ты узнал его название? Узнал. Удивляюсь, что вы его до сих пор не узнали. Осипов поднялся с кресла и, отойдя к противоположной стене, которая была абсолютно неосвещенной, что-то включил. Сразу после этого стена озарилась ярким светом множества лампочек и неоновых трубок, которые обрамляли большой плакат, изображающий теплоход, целеустремленно рассекающий волны, и громкую надпись рядом «Лучший отдых на борту Эвридики». «Эвридика», — шепотом произнесла Настя. «Знакомое название», — нахмурился Вовка. «Угу». Геннадий вернулся обратно к своему креслу и уселся в него, закинув ногу на ногу. «Знакомое, ты прав». Он открыл первую страницу. Мне удалось раздобыть документацию по этой красавице и подробную хронологию ее жизни, вплоть до того момента, когда все ее внезапно покинули. Занимательная история. «Ну а что страшного ты нашел в этом журнале?» – осторожно спросил Сергей. «Может, не будешь пугать нас на ночь глядя?» – трусливо усмехнулась Лида. «Да не сказать, что страшное, скорее странное. И это странное очень сильно окутывает корабль какой-то мистической таинственностью. Говоря проще, я ни хрена не понял, откуда вообще этот корабль здесь взялся. Теоретически, его здесь в принципе не должно быть». «Это почему?» «Я не знаю. Я окончательно запутался. Документы, настоящие события и реальные факты в корне противоречат друг другу и совершенно не стыкуются ни с каких сторон». «Ну-ка, давай поподробнее», — попросила Ольга. «Расскажи об этом корабле с самого начала». Началось все в начале 80-х годов прошлого века, когда СССР заказал у Греции два однотипных пассажирских трехпалубных теплохода водоизмещением 4502 регистровых тонны. Так, в 1985 году, точно в указанный срок, со стапелей сошли готовые суда «Пирей» и «Эвридика». Они предназначались для транспортных туристических целей и отвечали всем нормам комфорта. Более того, греческим судостроителям удалось сделать теплоходы среднего класса, ничуть не уступающими более солидным кораблям. Практически они изготовили миниатюрные круизные лайнеры, уровень комфортабельности которых был довольно высок. После постройки оба теплохода были переправлены в Одессу, где их начали переделывать на советский лад. Многое было изменено в их интерьерах, а «Эвридику» сразу же переименовали в «Пятилетку». И, что забавно, впоследствии, по иронии судьбы, это название ей пришлось носить ровно 5 лет. В Советском Союзе пути двух теплоходов-близняшек разошлись навсегда. «Пирей» был поставлен на маршрут Сочи-Стамбул, а «Пятилетка» на маршрут Одесса-Батуми. О «Пирее» больше вроде бы нечего сказать. Я знаю, что этот теплоход до сих пор благополучно служит на Черном море. Теперь он ходит под украинским флагом. Я также слышал, что он сейчас совершает заграничные рейсы. А вот «Пятилетка»... До начала 90-х годов она, сменив двух капитанов, успешно эксплуатировалась. Затем в стране началась неразбериха, государство перестало финансировать многие свои отрасли. Досталось и Черноморскому флоту. В результате «Пятилетка» простояла невостребованной 3 года, но затем фортуна ей снова улыбнулась, когда на нее положил глаз один крупный бизнесмен по фамилии Зимин. Может, слышали о таком? Героин кивнул. Так вот. Этот предприниматель как раз занимался туристическим бизнесом, который в те времена уже начал было загнивать, благодаря кризису. Пятилетка была выкуплена им, переименована обратно в Эвридику и, наконец-то, капитально отремонтирована. После обработки теплоход кардинально преобразился. В него было вложено много денег, судя по всему. Судно стало высококлассным, элитным. Естественно, отдых на нем стоил недешево. Хотя на первых порах Эвридика совершала кратковременные рейсы, выполняя роль обычного прогулочного теплохода. Был нанят обслуживающий персонал и новая команда, во главе которой стоял опытный капитан Скворцов Игорь Леонидович. Толковый мужик. Первое время Эвридика катала исключительно толстосумов и правительственную верхушку. Но со временем контингент ее пассажиров стал распространяться и на представителей среднего класса. Став частной собственностью, теплоход успешно выполнял свои функции почти 10 лет. За это время его маршрут заметно расширился, и в итоге он стал путешествовать до Крыма, курсируя между Адлером и Ялтой. А время от времени даже совершал специфические прогулки в дальние зарубежья. Ничего странного и необъяснимого за все это время с Эвридикой не происходило. Обычное судно, пассажиры были довольны сервисом, работа команды не вызывала нареканий у начальства. Но вот однажды теплоход вдруг взял и пропал. «Точно!» – хлопнул себя по коленям Вовка. «Это ведь тот самый корабль, который терялся в прошлом году. Его ведь потом довели до такого состояния, что он нафиг сгнил». «Подожди», – оборвал его Осипов. «Я рад, что ты вспомнил ту историю, но дай мне рассказать народу об этом». «Молчу». «Ну и вот, значит, все, что я вам только что рассказал, это обособленная вытяжка из официальных документов. Теперь я перейду ко второй части истории, к тому, что я знаю сам, о чем слышал, что видел и с чем сталкивался. Сразу предупреждаю, все это может вам показаться какой-то выдумкой и нелепицей. Поверьте, я сам нахожусь в полной растерянности, но все это реальные факты. Хотя я не могу понять, почему этот корабль существует, в то время, когда он вообще физически не может существовать». «Почему не может существовать? Он же есть. Мы ведь не на призраке находимся. Все здесь вполне материальное», — хмуро усомнился Бекас. «Уж кого я не понимаю, так это тебя». «Пусть он расскажет все до конца», — сделала ему замечание Лида. «Так что странного в этом корабле?» «Во все это очень сложно поверить». Гена уперся пальцами сложными щепотью в свою переносицу. Эвридика отправилась в очередной рейс и потерялась. Она не выходила на связь целые сутки. Я помню тот день. Многие начали тогда волноваться, посчитав, что с кораблем случилось что-то страшное. Новость была едва не подхвачена СМИ. Но как только волнения начали достигать критической черты, Эвридика отозвалась. Теплоход нашелся. Он немного отклонился от курса и, соответственно, опоздал, выбившись из графика. Почему? Из-за аварии. Ночью произошла какая-то трагедия, в результате которой на судне вдруг вспыхнул пожар. Причину потом так и не огласили. Также осталось неясным, почему связь пропадала вплоть до вечера следующего дня. У кого я не интересовался, мне так никто ничего и не ответил. «А сильный пожар был?» – спросил Сергей. «Не очень. По крайней мере, когда Эвридика прибыла в порт, было не особенно заметно, что она сильно горела. Вроде бы даже пожар-то довольно быстро потушили. Он не мог быть причиной прерывания связи». «Значит, Эвридика все-таки вернулась в порт?» Лида подняла глаза на Гену. «Вернуться-то вернулась, но вот с этого момента и начались сплошные странности. Когда корабль наконец-то откликнулся, то радист сообщил, что на судне все в порядке, что произошла небольшая авария, которая к настоящему времени успешно локализована, и что теплоход возвращается в Сочи. Эвридика вернулась утром следующего дня. Ваш покорный слуга присутствовал при этом. Не только меня, но и всех, кто встречал судно, сильно озадачил его вид. Такое впечатление, что уплыл один корабль и вернулся совершенно другой». «Это как?» «Ну, я бы поверил тогда собственным глазам, если бы Эвридика уходила в кругосветку, но она, черт возьми, была в плавании всего 5 дней, и за это время превратилась в какое-то грязное корыто. Последний раз перед этим я видел ее у причала 3 недели назад, но даже за этот срок, согласитесь, судно не может прогнить до основания. Краска ободрана, стекла и иллюминаторы грязные, повсюду разводы, ржавчины, коррозия. Короче говоря, полный кошмар». «Это точно», — подтвердил Вовка. «Я тоже помню тот день. Все это чистая правда». «Значит, корабль уплыл красивым и чистым и вернулся страшным и грязным?» – удивилась Лида. «Именно так». «Все это действительно в голове не укладывается. А может, он пострадал так от пожара?» – предположил Бекас. «Из следов пожара было заметно лишь несколько закопченных подпалин над окнами, в помещениях, в которых, видимо, произошло возгорание», – развел руками Осипов. «Думаете, меня так легко удивить чем-то? Разве я похож на наивного мальчугана?» «Я тоже все это видел», – добавил Геранин. «Я встречал тогда этот пароход вместе со всеми. У меня на нем родственники плыли, дядя с тетей и двоюродный брат». На последних словах он вдруг скорбно осекся и почему-то отвернулся. Немного помолчав, капитан продолжил. «То, что Эвридика вернулась такой изуродованной, еще не самое жуткое. Я не верю в колдовство, мистику и прочую хрень, но после того, что началось потом, после возвращения теплохода из рейса, я был готов поверить, что корабль был кем-то проклят. Над ним висело что-то зловещее. Мне было не по себе, когда я находился с ним рядом. А потом вообще стал твориться полный беспредел. На Евредике работал мой друг, бывший одноклассник, Федька Панич. Отличный был парень, способный, умница. Быстро дослужился до старпома. Помню, Скворцов его частенько хвалил. Леонид и Чудо-пенсии оставались считанные дни. И он пророчил Федора на свое место. Но в тот день, о господи... В зале повисла тишина. Ребятами начало овладевать тревожное волнение. Наконец, Лида решилась спросить. «А что с ним случилось?» «А?» Словно очнулся Гена. «Ах, да!» «Помню, в тот день я перебросился с Федькой парой фраз. Он очень торопился. Мне было интересно, почему они пропадали на целые сутки без вести. Спросил его, что случилось?» А он что-то непонятное отвечает. «Да ну, — говорит, — ерунда какая-то была. Потом, — говорит, — расскажу, а сейчас некогда». Ох, так и не рассказал. Хороший был парень. Слушатели печально вздохнули, сразу догадавшись о том, что произошло с другом Осипова. А тот продолжал. У него глаза были такие пустые, когда я его в последний раз видел. Больные какие-то, словно он устал до безумия. «Да ерунда какая-то, потом расскажу. Эх, Федька». «Он умер?» – пискнула Настя. «Да, но это отдельная тема. Я не знаю, какой разговор состоялся после возвращения у капитана с хозяином, но говорят, что Скворцов был буквально разбит. Может быть, Зимин дал ему разгон за минувшее происшествие, а может, только расспрашивал об этом. Я не в курсе. Некоторые говорили, что к нему на прием Леонидович уже пошел разбитым. Вообще, я никогда не слышал о том, что между капитаном и директором фирмы возникали какие-то прения. Частенько видел их вместе в порту. Они дружно беседовали. А в этот раз, после разговора с Зиминым, Скворцов выглядел буквально никаким. На следующий день начальство устроило ревизию на Веридике. Комиссия вернулась в полнейшем ужасе. Проверяющими было дано заключение, что теплоход находится в критическом аварийном состоянии и требует срочного капремонта. Они удивлялись, как он до сих пор не затонул прямо возле причала. Отчет был предоставлен Зимину. Тот, естественно, не поверил. Да и кто бы поверил в то, что корабль, который ремонтировался от силы полгода назад, уже успел превратиться в трухлявое корыто и опять требует ремонта. Директор лично решил возглавить уже повторную проверку на месте. Правда, осмотреть корабль ему так и не удалось. Он даже не смог на него попасть. Трап переломился под его ногами, когда он начал подниматься на борт. Благо, матрос, стоявший рядом, успел схватить его за руку и удержать от падения в воду. После этого, как рассказали очевидцы, шибко расстроенный злой Зимин прыгнул в свою машину и уехал из порта. А потом им был отдан приказ на проведение срочного капитального ремонта. Директор тогда обвинил во всем судоремонтный завод, мол, при прошлом ремонте теплохода материалы и запчасти разворовали и починили судно тяпля. Ну, в это ему было проще поверить, а Евредика самостоятельно покинуть порт так и не смогла. Корабль был настолько дряхлым, что все попытки доставить его в сухой док своим ходом так ничем и не увенчались. Пригнали буксир, и только тогда смогли наконец вытащить Евредику с акватории сочинского порта. Но до судоремзавода она добраться тоже не сумела. Во время буксировки теплоход начал буквально разваливаться. Появилась трещина. В трюм хлынула вода. Позволить ему утонуть было нельзя, так как затонув, Эвредика стала бы ненужным препятствием на судоходном фарватере. Тащить ее дальше также было опасно. Корабль явно не дотянул бы до дока и мог запросто утопить вместе с собой и буксир, который его тащил. Тоже неоправданный риск. Тогда было принято благоразумное решение подтащить Эвредику к берегу и посадить на мель. Так и поступили. Когда теплоход сел на прибрежный грунт, его корпус окончательно треснул. Он остался лежать у берега, слегка завалившись на бок. Там его и бросили. Эту развалину было невыгодно чинить, кроме как в металлолом корабль больше никуда не годился. Все важные детали с него поснимали, а остов бросили догнивать на берегу. В течение года волны окончательно разбили бедное судно, а местные жители растащили его по частям на свои нужды. Кто куда. Кто выискивал на мертвом корабле цветные металлы, кто просто уносил все, что могло хоть как-то пригодиться в хозяйстве. К настоящему времени от Эвредики остался лишь ржавый каркас. Я знаю это потому, что возле того места, где она лежит, мы с ребятами частенько рыбачим. Есть у нас там одно заветное место. Так вот, в течение года я собственными глазами наблюдал, как быстро корабль превращается в бесформенную груду металлолома. Он действительно сгнил до основания, без остатка, целиком. Если сравнить его с братишкой Переем, то становится очевидным этот парадоксальный контраст. Перей, который теперь называется Тавридой, выглядит прекрасно, без намека на старость. Эвредика же, прибыв из того рейса, была похожа на судно, прослужившее не менее 50 лет. Вот вам и загадка. Теперь понимаете, почему я пребываю в таком недоумении? Получается, что мы с вами сейчас находимся на борту судна, которое догнивает на берегу неподалеку от Туапсе. «Дурдом какой-то», — усмехнулся Иван. «Да еще какой», — согласился Осипов. «Не знаю, мне кажется, что пока рано делать выводы», — задумчиво произнес Сергей. «Еще неизвестно, та ли это Эвредика. А по-моему, тот корабль, которым ты нам, Ген, сейчас рассказал, и тот, на котором мы сейчас находимся, это совершенно разные суда. Может быть, название совпало, а ты уже кипиш наводишь». «Во-первых, я не понаслышке знаком с черноморским пароходством, не знаю, какие пассажирские суда состоят в нем на службе. Их не так уж и много, но за все время я сталкивался только с одной Эвредикой такого класса, с этой». Есть еще несколько посудин с таким же названием, но все они яхты. Теплоходов больше нет. Во-вторых, вот судовой журнал этого судна, в котором черным по белому значится его название и все подробные сведения, которые уже являются неоспоримым доказательством того, что мы попали именно на этот корабль. Если вы не верите этой светящейся надписи на стене, можете побродить по теплоходу и поискать его название еще где-нибудь. И готов поспорить, вы найдете то же самое. Все равно это ничего не доказывает. Ты же сам говорил, что с того развалившегося корабля все поснимали, прежде чем бросить его на берегу. Судовой журнал «Старые вредики» вполне мог оказаться на борту этого корабля, ну мало ли при каких обстоятельствах. А новый, настоящий журнал, ты не нашел потому, что, покидая судно, капитан наверняка его забрал с собой. Стоял на своем Сергей. «Ты не понимаешь», — простонал Геннадий. Он выглядел так, словно его загнали в угол. Примерно так же ведут себя люди, утверждающие, что видели летающую тарелку, общаясь со скептиками. В разговор вступила Настя. Интересно было бы пообщаться с пассажирами и вредики, которые участвовали в ее последнем походе. «Да вообще, со свидетелями той странной аварии, после которой она вся развалилась», — сказала девушка. «Вот мы и подошли к эпилогу страшной истории этого судна. Дело в том, что сейчас невозможно найти никого, кто был тогда на корабле». «Почему?» «Пассажиры, сойдя на берег, тут же растворились среди отдыхающих, а команда... поневоле поверишь в чертовщину». «Что случилось с командой?» «После разговора с директором фирмы Зиминым, капитан Скворцов, как я уже рассказывал ранее, выглядел очень подавленным. Пока экипаж корабля был в сборе, он вызвал всех. Ну, собственно говоря, именно поэтому Федька и торопился тогда, не успев мне ничего рассказать. Леонидович собрал подопечных и объявил о том, что он уходит на пенсию. Что это был его последний рейс. Для всех это известие стало, разумеется, большой неожиданностью. Все думали, что Скворцов уйдет со службы не раньше, чем через 3 года. Он был очень бодрым мужиком и любил свою работу, а тут такое известие. Короче говоря, пока все не разошлись, капитан Эвредики пригласил своих коллег на небольшой импровизированный банкет по поводу его скоропалительного ухода. Никто, ясное дело, не отказался, но его всех шокировало, как я понял. Тем более, что застолье не планировало затяжным. Проводы капитана Скворцова на заслуженный отдых состоялись в этом ресторане. Присутствовали все, включая официанток, буфетчиц и уборщиц. И, разумеется, участвовала вся команда корабля в полном составе. И что же с ними случилось? Большинство женщин из обслуживающего персонала корабля покинули банкет уже минут через 40 после его начала и отправились по домам. Я сам видел некоторых. Еще запомнил, что одна из них выглядела неважно. Она шла покачиваясь, и сначала я думал, что она перебрала лишнего. Потом я куда-то отвлекался по делам. Уже не помню, куда и зачем. А когда снова чуть позднее проходил мимо пришвартованной Эвредики, то возле ее трапа уже стояли 3 машины скорой помощи. Людей выносили с корабля на носилках. Некоторые сидели возле машин, а вокруг них суетились врачи. И знаете, что с ними случилось? Отравление. Банальное отравление. Ходят слухи, что Леонидович тогда достал спирт из своих запасов и всех им угощал. Вроде как паленым был спирт этот. Кто говорит, что они рыбой траванулись, кто говорит, что грибами, кто говорит, что колбасой. Не знаю, кому верить. Факт остается фактом. Все, кто присутствовали на том застолье, получили тяжелое отравление. Может, кто-то специально все это подстроил. Так до сих пор и неизвестно. Никто ничего не смог выяснить. Вроде бы даже представители ФСБ интересовались тогда этим происшествием. Но тоже ничего не обнаружили. А отравившиеся непонятно чем люди, конечно же, были доставлены в больницу. У всех было очень тяжелое состояние. Те, кто ушли домой раньше всех, как я потом узнал, тоже присоединились к остальным в больнице. Симптомы одинаковые. Все вдруг чувствовали неожиданное недомогание, тошноту, головокружение и резкую головную боль. И уже в больнице они один за другим начали отдавать Богу душу. Как врачи не пытались, им так и не удалось спасти никого из них. Представляете? Даже у тех, кто вроде бы начинал идти на поправку, вдруг резко возобновлялось ухудшение самочувствия, и все, смерть. Так умер и мой приятель Федька. Жаль его. «Какое-то странное отравление», – удивилась Ольга. «Это точно. Особенно если учесть, что, по словам врачей, подобная интоксикация выглядела вполне умеренной. Помощь пострадавшим была оказана вовремя и полноценно. Почему они умерли, непонятно. В течение 3 дней на тот свет отправились все, от капитана до уборщицы. Вот вам и чертовщина». «Да, история», – вздохнул Сергей. «Надо же было такому случиться». «Страх», – поежилась Лида, – «аж мороз по коже». «Слушай, Вов, ты говорил, что твои родственники тоже были тогда на Эвредике. А они что-нибудь рассказывали?» — поинтересовался у Вовки Настя. «Ничего они не рассказывали. Погибли они в катастрофе, когда возвращались домой в хосту на машине. Какой-то пьяный козел на грузовике не справился с управлением и выехал на встречную полосу. И лоб в лоб. В смятку». «Да, кошмарная была авария. Кажется, где-то в районе Мацеста они столкнулись с КамАЗом на полном ходу. Причем ехали они домой как раз после той поездки на Эвредике», — добавил Осипов. «Мы их встречали с отцом в Сочи. У нас там как раз были дела. Предложили им подождать нас немного, чтобы потом вместе домой поехать. По пути же. А они ни в какую. Нет, и все тут. Нам срочно надо домой. И, кстати, тоже так ничего и не объяснили, почему пароход опоздал на целые сутки. Отмахивались только. Вы до сих пор считаете это жестоким совпадением? Взглянул на присутствующий Геннадий. Могу рассказать еще о паре тройки случаев различных смертей, произошедших в ходе последующих 5 дней в Сочи, которые объединяет один факт. Все умершие, бывшие пассажиры, долбанные вредики. Я не удивлюсь, если узнаю, что в течение недели после ее прибытия все, кто был на ее борту, это злосчастный рейс, всех свидетелей той непонятной аварии, когда с судном прерывалась связь, всех до единого постигла одна и та же участь. Они все умерли. Да такого принципиально не может быть, встрепенулся Бекас. Одного человека убивает кирпич, упавший ему на голову, а другой умирает от рака. Оба они, допустим, ходили в кино на один и тот же фильм. Но это ведь не значит, что фильм послужил причиной смерти обоих. Роковое стечение обстоятельств, не более. Может быть. Хотя уж больно много этих роковых стечений тогда произошло, тихо ответил Осипов. Одни отравились, другие разбились на машине. Третий выбросился с балкона гостиницы. Четвертого сбил автомобиль, пятого ударил инсульт на пляже, когда он загорал. Помню, еще тогда был случай пристранный, в криминальных новостях его все муссировали. В поезде, который следовал из Сочи, прямо на глазах у шокированного попутчика, ночью в купе мужик вдруг выхватил пистолет и без разговоров застрелил свою жену и маленького сына. А затем застрелился сам. Как выяснилось, опер ехал с отдыха вместе с семьей. И тут вдруг ни с того ни с сего. Господи, какой ужас. Настя прикрыла губы рукой. Свихнулся мужик. Чего тут понимать? Тем более мент. Профессиональный срыв, может, с ним произошел. Шизанулся. Иначе зачем он оружие с собой взял? Ну и какая связь между этой историей и темой нашего обсуждения? Спросил Иван. Я уверен, что эта семья тоже была в том плавании. Понимаете, все это было словно запланировано кем-то, какой-то неведомой силой. Ни одного свидетеля не осталось. Все исчезли, и спросить не с кого. Мистика? Удивительное рядом, грустно улыбнулся Сергей. Не то слово. А в журнале ты что-нибудь нашел? Записи годовалой давности, отмечающие плавание чертовой вредики вплоть до момента ее исчезновения. Потом хроника обрывается, и все, пустые страницы. А последние записи о чем? Ничего занимательного. Вечером на море опустился туман, капитан распорядился сбросить скорость до минимума и включить бортовое освещение с ходовыми огнями. Никаких намеков на аварию, пожар или еще что-то. Осмотр рубки показал, что машина и телеграф зафиксирован в положении тофс назад. Черти что, короче. Как хочешь, так и домысливай. Чего там произошло с ними? Тоже туман, задумалась Настя, как и у нас. Наверное, все неприятности кроются именно в этом мерзком тумане. Может быть, и вредика, так же, как и гортензия, с кем-то столкнулась. В журнале больше ничего не говорится. Гена потер левое веко. Подводим итог. Год назад Эвредика вернулась в Сочи, все ее пассажиры пропали, а команда погибла. Сам корабль развалился вдрызг и был выброшен на свалку. Через год наша яхта врезается в корабль, который, несмотря на запустение, не выглядит развалюхой, готовый вот-вот утонуть, но тем не менее оказывается той самой Эвредикой, которая была списана еще год назад, веселым тоном подытожил Бекас. Может быть, не будем сейчас строить жуткие предположения, а? Ну какой толк от того, что мы сами себя запугаем до смерти? Давайте сейчас еще про инопланетян вспомним, потом станем от каждой тени шарахаться. Будут нам призраки погибших пассажиров мерещиться, как в кино. Причудится, что они бродят по коридорам и воют. Чушь полнейшая. Всему, я повторяю, всему есть логическое объяснение. И наша ситуация не исключение, уверяю вас. Согласен с тобой, ответил Осипов. Объяснение есть. Надо бы его найти. Найдем, не вопрос. Да уж, надо бы во всем разобраться, а то меня от ваших историй уже плющить начинает, наконец-то заулыбалась Лидия. Придумали тоже мне на ночь глядя страшилки рассказывать. А чего нам вообще бояться? Подавив зевок, успокоил всех Сергей. Привидений, что ли? Здесь ими не пахнет. Все здесь очень даже материальное. Это точно. Мы нашли этот корабль, и за находку нам наверняка положено вознаграждение. Все, что найдено в море, принадлежит нашедшему, подпрыгнул Ваня. Ты что, фильмов американских насмотрелся, что ли? Из-под лоби взглянул на него Осипов. А что, разве не так? Осекся Бекас. Это правило распространяется исключительно на нейтральные воды. Мы в таковых не находимся, пояснил Сережка. Вот именно, подтвердил Гена. А может быть, мы как раз-таки в нейтральных водах? Откуда вы знаете? Не унимался Иван. Ох, в общем, заключительный вопрос. У кого какие мнения будут по этому поводу? Устало спросил капитан. Ему не сразу ответили. Лица у всех были растерянными и отсутствующими. Наконец Лида обратилась к Ольге. «Оль, что ты обо всем этом думаешь? Ты у нас самая умная. Ну-ка, объясни все логически». «Хм, умная, да уж». Оля взглянула на нее, подозревая, что подруга решила подшутить над ней таким образом. Но по виду Лидии было понятно, что та искренне указывает на истинную способность Ольги рассуждать здраво и без всякой лести уважает ее ум и сообразительность. «Ну что я могу сказать?» «Ты же не веришь в то, что мы сейчас сидим на корабле, которого не существует?» Ну это естественно. Тут может быть только два варианта. Либо это не тот корабль, либо это действительно он, но отремонтированный и восстановленный после тех неприятных событий. Почему мы решили, что это вообще российский корабль? Только по надписям на русском языке, которые встречаются повсюду. Но ведь это может быть и украинский теплоход. Гена, ты когда последний раз видел Тавриду? Точно не помню. Примерно спустя 3 месяца после того, как Эвридика вернулась из последнего рейса, Таврида заходила в Адлерский порт. Ну вот, а с той поры о ее судьбе тоже ничего не известно, ведь так? А вдруг мы на Тавриде? Почему бы и нет? А журнал? А эта вывеска? Да может быть все что угодно. Откуда ты знаешь, как там все повернулось? Тавриду могли переименовать в Эвридику. Может быть, ее даже выкупили у Украины. Кто знает? А журнал? Журнал мог попасть сюда, опять-таки, любыми путями. Может быть, капитан этого корабля хранил его у себя в каюте, как память, мало ли. Правильно, уверенно продолжил ее речь Иван. Оля права. Это может быть все что угодно. А я вот что еще думаю. Неизвестно, что там мутил этот ваш Зимин. Может, все было подстроено. И Эвридику специально довели до того состояния, от которого она почти развалилась. Это было выгодно хозяину, кроме шуток. Я бы не сказал. Осипов опустил подбородок на кулак. После той истории фирма Зимина резко пошла в убыток. Ситуация с Эвридикой сильно подорвала его бизнес. Он до сих пор не может оправиться, кстати. Хорошо, пусть так. Тогда такой вариант. Эвридику все-таки отремонтировали. Как неудивительно это звучит, но ее починили и снова отправили в плавание. А что? Генк, согласись, что ты не можешь знать обо всех черноморских теплоходах сразу. Одни из них утилизируются, в то время как другие ремонтируются, приобретаются или строятся. Их много. Гораздо больше, чем ты считаешь. И за всеми не уследить. Потом. Таврида и Эвридика – это 100% не единственные суда подобного класса. Наверняка есть еще, похожие на них. Да и вообще, ты уверен, что это именно та Эвридика? По интерьерам и внешнему облику ты на ней был? Да. И она была похожа на это судно? В общем, да. Снаружи мне сложно было охарактеризовать теплоход. Все туман закрывал. Но судя по внутреннему виду, сходство есть и очень большое. Хотя мне не довелось часто подниматься на борт Эвридики. Только пару раз был в каюте у Федьки и больше никуда не заходил. Здесь есть такая же каюта? Есть. Очень похожа на Федькину, только вот каюта вроде бы его, и в то же время не его. Это как понимать? Федор обычно содержал свою каюту в аскетическом стиле. Ничего лишнего, домашнего, никаких безделушек, только то, что ему было необходимо. Единственные вещи, которые говорили о том, что это именно его каюта, были 2 фотографии в рамках. Одна висела на стене над его кроватью. Там была запечатлена его команда на фоне корабля. А вторая стояла на столике, фото его жены. И ты их нашел? Нашел только одну рамку, да и та была пустая. Валялась на полу. Вообще, в помещении полный бардак. Все разбросано, перевернуто. В каюте капитана, а также в других каютах, в которые я заглядывал, все оставлено так, как будто они были покинуты людьми в попыхах. Все вещи лежат на своих местах. А вот в каюте старшего помощника царит полнейший беспорядок. Словно в ней производился обыск. Причем, знаете, такое ощущение, что устроили это совсем недавно. С чего ты это взял? Обратил внимание на пыль. Везде она лежит ровно, а там нет. Пыль стряхнута с вещей. На полу, на полках и на столе остались следы, полосы. Кто-то копался в каюте уже после того, как корабль опустел. Намного позже. «Может, все-таки на корабле есть еще кто-то, кроме нас?» – осторожно предположила Лида. «Нет», – твердо произнес Сергей. «Если бы кто-то на нем действительно был, мы бы его давно уже встретили. Да и кто тут может быть? Если бы здесь жил даже хотя бы один человек, он бы наверняка оставил после себя гораздо больше следов. Причем по всему кораблю, а не только в одной каюте». Скорее, кто-то посещал корабль, вероятно, сам хозяин каюты. Возвращался, чтобы что-то забрать, какие-то свои вещи. Вот будет прикол, когда туман рассеется, и выяснится, что мы вообще стоим возле берега, оптимистично пошутила Ольга. Было бы здорово, согласилась Лида. Увы, мы дрейфуем, покачал головой Осипов. Может быть, берег и неподалеку, но мы точно не возле него. Короче, это может быть все, что угодно. И все обязательно прояснится. Надеюсь, что завтра. А сейчас мозги уже ничего не соображают от усталости. Только запутаемся еще сильнее в этих загадках, да страхов лишних навыдумываем, констатировал Сергей. Хе-хе. А я знаете, о чем подумал? Хитро улыбнулся Бекас. А что, если все это, все, что с нами произошло и происходит сейчас, было кем-то четко спланировано? Что, если это не что иное, как один большой розыгрыш? Ни хрена себе розыгрыш. За такие розыгрыши надо убивать. Проворчал Геранин. «Я серьезно. Вы только представьте. Все это очередное реалити-шоу. И мы все стали его невольными участниками. Сечете?» «Что за реалити-шоу?» Дернул головой Геннадий. «Что-то типа «За стеклом» ты имеешь в виду?» Спросил Сергей. «Вот именно. Точнее, что-то типа «Последнего героя», только более экстремальное. И, соответственно, гораздо дороже». «Хе! Последний геморрой. А я помню передачу «За стеклом». Это там, где парни с девками жили в большой квартире такой, а их постоянно снимали и по телеку показывали, да?» — ухмыльнулся Вовка. Блин, я тоже смотрел эту фигню. Все ждал, когда они покажут, как они там трахаются, но так и не дождался. «Володя!» – строго произнесла Настя. «Что?» – вылупил на нее глаза Геранин. «Ничего. За язычком своим следи». Уже тише произнесла девушка, стыдливо поглядывая на друзей, как те отреагировали на скабрезность Владимира. Но те, очевидно, пропустили его слова мимо ушей, только Бекас после фразы толстяка нелепо хмыкнул. «А что я такого сказал? Чего ты напал-то сразу?» – продолжал бормотать Геранин. «Ничего я не напала. Все, успокойся». «Да я спокоен. Только не пойму, что ты. Что тебе надо вообще? Стыдно мне за тебя». «А что тебе стыдно-то?» Их тихая перепалка, перешедшая на шепот, была быстро заглушена словами Ивана, который продолжал расписывать свое смелое предположение. «Вспомним историю таких шоу. Все началось с пресловутого застеколья. Потом интерес людей к этой лабуде начал пропадать, и тогда стали придумывать все более изощренные условия, в которые помещали людей. Это были уже не просто комнаты с домашней обстановкой и видеокамерами, а нечто специфическое, даже экстремальное. Но в итоге, конечно, кто дольше всех продержится, получает денежный приз. Ну и вот. Появилось шоу, в котором людей поместили в армейские условия. Это уже интереснее, чем смотреть, как они тупо сидят в комнате. Ну и этот проект быстро загнил. Тогда придумали новую фишку. Вывезли людей куда-то за границу, неизвестно куда. Поселили в каком-то доме без еды и связи. А потом стали показывать, как эти люди будут действовать в подобной ситуации. Чем не экстрим? Вот вам и развитие реалити-шоу. Их же развелось полно всяких разных. То дома там людей заставляют строить, то в средневековые условия помещают. То есть им не дают, то еще что-то выдумывают, лишь бы зрителя к экрану притянуть. Что по мне, так это все полное фуфло, передача для одноклеточных. Если сейчас нас снимает скрытая камера, то я могу повторить это громко. Ваше реалити-шоу – это отстой. Ну, извини меня, для участия в реалити-шоу участников, наверное, все-таки предварительно отбирают. Так или нет? Даже какие-то конкурсы вступительные есть, чтобы там участвовать. С улицы тебя никто не схватит и не затащит в это шоу против твоей воли, возразила Лида. Так вот, в этом-то и весь прикол. Тонкий маркетинговый ход. Гораздо интереснее смотреть на то, как поведут себя люди, попав в какую-то необычную ситуацию, когда они ни о чем не подозревают. Человек, который не знает, что его снимают, будет вести себя естественно. Никакой работы на камеру и позирования. Все натурально. За таким человеком интереснее наблюдать, нежели за придурком, который бездарно пытается строить из себя артиста. «Интересное предположение, Бекасыч», — улыбался Сергей. «Но не слишком ли крутое? Мы ведь могли утонуть запросто». Понесли сильное моральное потрясение, испытали стресс, потеряли дорогостоящее имущество, я имею в виду яхту. Да и вообще, за такие розыгрыши в суд нужно подавать на телевизионную компанию, организовавшую это дебильное шоу. Ты думаешь, что в телевизионных компаниях сидят полные дураки, не понимающие таких элементарных вещей? А откуда ты знаешь, какой гонорар последует за все наши мучения? Может, его сумма будет такой, что мы забудем не только про моральный ущерб, но и про все на свете. Поэтому нас так смело сюда загнали, даже не спросив, желаем ли мы этого. Не будь таким наивным. Ну, по крайней мере, пока нет доказательств, отрицающих мою теорию. Все это вполне может быть одной большой декорацией. Тогда легко объясняется и потеря якорей. Пока мы отсыпались, наши якоря свистнули, а нас отбуксировали к месту проведения шоу. Может быть, даже туман здесь искусственный. Может быть, жизнями мы вовсе и не рисковали, а действовали почему-то сценарию. Вдруг в тумане дежурили спасатели, водолазы, готовые нас спасти в любую минуту. Балка отвалилась, может быть, так как было запланировано. Никто ведь не пострадал, да и на корабле все условия для жизни созданы. Чем не экстремальное реалити-шоу? Вот сейчас вполне возможно за нами наблюдает вся страна, а может быть и весь мир. А мы этого даже не знаем. «Хорош гнать!» – встал с кресла Осипов. «Несешь какую-то ерунду. Кстати, я еще не успел надрать задницу кое-кому». «Кому?» – опешил Бекас. «Вам, лихачи хреновы! Из-за ваших игр мы не успели вовремя остановить яхту и врезались в этот чертов корабль. Сказал же вам русским языком, не трогайте рычаги. Нет же, погонять им захотелось, видишь ли, гонщики. Доверил козлам капусту. Сам виноват. Да что теперь говорить об этом? Поздно пить боржоми, когда почки отпали». Геннадий медленно пошел к выходу. Бекас и Сергей не знали, что ему ответить. Они понуро опустили головы. «А ты куда?» – окликнул капитана Лида. «Я переночую в каюте капитана. Поищу там еще какие-нибудь документы, материалы. Может, что-нибудь полезное найду», — обернулся тот. «А вы еще не определились, где спать будете?» «Определились. Мы сейчас тоже пойдем». «Геночка, а мы еще вместе поужинать собирались. Ты разве с нами не останешься?» — спросила Настя. «Благодарю, я не голоден». Он задумался на секунду. «Да, вот еще что. Я обесточил нижнюю палубу, трюмы и частично внешнее палубное освещение. Когда будете уходить, не забудьте здесь везде свет выключить». «Обязательно выключим», — пообещала Лида. «Не волнуйся». Пожелав им спокойной ночи, Осипов вышел из ресторана. Друзья остались наедине, каждый со своими мыслями. В их душах сейчас творилась непонятная сумятица, противоборство подсознательного страха и пьяного безразличия. Больше всех была взволнована мнительная Настя. История исчезающего корабля, печальная судьба его экипажа и некоторых пассажиров явно выбили ее из колеи. Уже почти выкарабкавшаяся из ямы собственных тревог и кошмаров, девушка была готова вновь провалиться в нее и сейчас отчаянно искала поддержки у своих друзей. Трезвые предположения Ольги, скептические взгляды Сергея и полушутливые высказывания Бекаса помогли ей стряхнуть с себя темные гнетущие мысли. Но осадок после всего услышанного, несомненно, остался. Как, впрочем, и у всех остальных, кто здесь присутствовал. Было сложно судить о том, кто сейчас о чем думает. Еще сложнее было определить, что в их мыслях превалирует – страх или усталость. Вовка сидел рядом, насупившись, и по его глазам было понятно, что он немного не рассчитался спиртным. Они были мутными и сонными. Ольга прижалась к Сергею, плотно сжав губы, и взгляд ее был устремлен куда-то в одну точку. Она опять была скромной серой мышкой, прячущейся где-то на заднем плане. Лида словно вообще была не с ними, а витала в каких-то облаках, бессмысленно теребя пальцами краешки своих волос. Самым живым продолжал оставаться Иван. Он, как всегда, спас вечер, вовремя разрядив обстановку. «Да ну его, этого Генку!» – громко произнес он. «Великий мистификатор, блин! Чего он напридумывал? Серьезный человек, вроде бы, оповелся из-за какой-то ерунды. Из-за найденного журнала, да и из-за названия совпавшего. И вообще, где гарантия того, что вся эта история про корабль, который якобы исчезал когда-то, не выдумка и не пустые слухи? Мало ли о чем моряки болтают. У них этих морских сказок всегда полно». «Нет», – поводил перед ним своим указательным пальцем Владимир. «Это все было на самом деле. Я в натуре видел тот корабль, когда он приплыл тогда». Язык Геранина слегка заплетался, что в очередной раз указывало на его легкий перебор. «То, что ты его видел тогда, и что потом произошло несчастье с твоими родственниками, это ни о чем не говорит, Вовк. Это не взаимосвязанные события, это судьба», – махнул рукой Бекас. «А вот что потом с Эвридикой произошло, уже серьезный вопрос. Где свидетельство того, что она начала разваливаться, когда ее подтащили буксиром в док на ремонт? Где доказательство того, что теплоход посадили на мель? Кто-нибудь его видел?» «Да там ни один корабль на берегу ржавел», – пожал плечами Вовка. «Вот именно. И ты, конечно же, не знаешь, какой из них Эвридика. И никто не знает, только Генка знает. Выходит так?» Сергей хмыкнул. «Короче, вот и ответ найден. Эвридика не сгнила на берегу. Ее отбуксировали до судоремонтного завода, отремонтировали. Но, видать, действительно чинили спустя рукава. И судно опять потерпело аварию, уже после ремонта. Видите, сразу и выясняется причина возникновения сварочных швов в трюме, про которые нам Генка рассказывал. Он удивлялся, как их удалось так аккуратно и чисто наложить, в то время, когда корабль находился на плаву. Ответ простой. Их наложили еще до этого, в сухом доке». «Похоже на истину», — согласился Сергей. «А журнал, обрывающийся на моменте пропажи теплохода год назад?» «А тут еще проще. Шлюпок нет. И это значит, что все пассажиры и экипаж благополучно покинули судно. Капитан, естественно, забрал новый судовой журнал корабля с собой, а старый оставил в своей каюте. Зачем его было забирать? Вот и разгадка вам. Этот корабль действительно та самая Эвридика, только отремонтированная, которая уже снова успела попасть в аварию. И, скорее всего, опять пропала, а мы ее нашли. Ну, несчастливый такой корабль, невезучий. Ну, что поделать?» Бекас рассмеялся. «Все сходится. Старый журнал ее? Ее. Название ее? Ее. Значит, это она. Это уже не ставится под сомнение. Под сомнение ставится Генкина байка о печальной кончине Эвридики на мелководье близ Туапсе. Ванечка, тогда как нам объяснить годовое запустение, царящее на корабле? Пыль, высохшие продукты и затхлая вода?» – спросила Настя. «А почему годовое-то? Где написано, что этот корабль оставили год назад? Только в журнале, найденном Генкой?» «Так это же старый журнал, я уже объяснял вам только что. А что касается пыли, то она могла и за неделю сюда набиться». «Ага», – добавила Лида. «Квартира Бекаса обычно такой же вид приобретает уже через 3 дня после уборки, и даже еще хуже». Услышав это, Бекас расхохотался, а вместе с ним и все остальные. Напряжение снова всех отпустило. Новая теория была весьма правдоподобной, да и к тому же сейчас в нее всем очень хотелось верить. «А Генка наш приколист. Либо он такой наивный, либо преувеличивает слишком, утверждая, что знает все обо всех кораблях на Черном море. Вот это, скорее всего. Он же обычный яхтсмен. Если он ничего не слышал о других теплоходах с названием Эвридика, то это не значит, что их не существует. И вообще, знаете, что я подозреваю? Может быть, я и не прав». Он заговорщически осмотрелся по сторонам, недвусмысленно задержав взгляд на дверях ресторана. «Но мне кажется, что он специально решил нас напугать». «Кто? Яна? Зачем?» – удивилась Настя. «Что за глупые мысли?» «Он решил нам отомстить. Увидел, как мы тут танцуем, и придумал зловещую выдумку, чтобы мы не расслаблялись. Надеется, что мы сразу все струсим и будем сидеть тише воды ниже травы». «Отомстить за то, что мы всего лишь танцевали? Да хватит тебе, Бекас!» — скривил губы Сергей. «Нет, отомстить за то, что не выполнили его приказ на яхте. Помнишь, как он нам напомнил об этом перед уходом?» «А что, вы действительно тогда яхту разгоняли перед тем, как мы в корабль врезались?» – нахмурившись, спросила Лида. «Так и было?» «Да мы совсем немного», – начал оправдываться Сережка. «Ну чего сейчас об этом вспоминать, а?» Бекас вышел из-за стола. «Ну да, мы Генку ослушались разок, набрали скорость. Мы виноваты, да. Теперь что, всю жизнь нам это припоминать будут?» «Вот вы балбесы. Понятно, почему Генка на вас взъелся так. Как малые дети поиграли, называется», — принялась распекать их Лида. «А сама-то, помнится, из-за тебя мы ту шлюпку дернули, когда ты там что-то перепутала». «Я тогда ошиблась, потому что не разбираюсь в этом. Обычно в таких случаях я стараюсь ничего не трогать и никуда не лезть». «Чего тогда полезло? Меня попросил Гена». «Нас он тоже попросил». «Да, просил не трогать ничего, верно? А вы?» «Так, все-все-все. Хватит, ребятня», — поднялась Настя. «Не знаю, как вы, а я проголодалась. Не перекусить ли нам?» «Хорошая идея», — согласилась Ольга. «Точно. Хватит выяснять, кто прав, а кто не прав». Сергей похлопал Ивана по плечу. «Идем, покушаем, да спать». «Уф, пошли», — кивнул головой тот. «И все-таки ты не прав относительно Генки. Он не мстил нам. Не мог он так поступить». «Я только предположил. Ладненько, хватит об этом. Тем более, что я тоже есть хочу. А у нас есть, чтобы пожевать-то?» «На сегодня нам хватит продуктов, которые удалось собрать с гортензии», — ответила Настя. «Есть полбуханки хлеба, кусок колбасы, две банки шпротов, несколько помидорок, огуречки, даже несколько кусочков шашлыка осталось. Остатки прежней роскоши». «Чаек бы организовать. Реально?» — мечтательно произнес Сергей. «Вполне. У нас есть пакетики. И сахар», — ответила ему Настя. «Вот только как вскипятить?» «На кухне я видел электрический чайник», — напомнила Ольга. «Так что согреем без проблем». «Отлично!» Сергей выпрямился и помог своей подруге подняться с дивана. «Пойдемте». «А куда пойдем-то? Давайте прямо здесь, в ресторане разместимся», — предложил Бекас. «Да мы там уже каюты подыскали удобные, и все вещи там оставили». Оля неторопливо пошла к выходу, и за ней тут же последовали Сергей, Лида и Настя. «Ох, что-то меня штормит!» Пыхтя от дивана оторвался Вовка и побрел вслед за остальными. «Фух!» «Пить меньше надо», — бросила ему в ответ Лидия, и, переведя взгляд на Ивана, распорядилась. «Выключи тот свет». «Сам знаю». Бекас отмахнулся и скорчил рожу у нее за спиной. Они вышли в коридор и остановились, дожидаясь Ивана, столпившись возле дверей. «А где каюты ваши?» — спросил Сергей и Ольги. «Да тут недалеко, на этой палубе». Перебарывая зевоту, ответила та. Вовка помял пальцами кожу на лбу и что-то тихонько промычал. Видимо, его постепенно начинало мутить все сильнее. «Никто не боится ночевать здесь?» Настя прислонилась спиной к стене и с наигранным равнодушием посмотрела на лампу, светящуюся над их головами. «А чего бояться? Все тихо, все спокойно, никого нет». Сергей беззаботно почесался. «Да кто знает?» «Не бойтесь, если что, мы вас спасем». Сережка издал короткий смешок, и в это время в коридоре появился Бекас. «Все, повыключал все, что мог», — отчитался он. «А кто кого и от кого тут спасать собрался?» «Да вот, Настасья паникует». «Не паникую я, просто спросила». «А зря не паникуешь. Они ждут, когда мы заснем». Иван сделал страшное лицо и перешел на зловещий шепот. «Они — это кто?» «Призраки». Бекас выставил вперед руки с подрагивающими пальцами, изображая привидение, и протянул. «У-у-у! Ванька, хватит дурачиться!» Лида отвесила ему легкий подзатыльник. «Псих!» Иван, словно зомби, повернулся к ней и нарочно продолжал завывать сильнее. «У-у-у!» И тут все услышали душераздирающий женский вопль, который донесся откуда-то с кормы теплохода. Неистово пронзил густую тишину и тут же оборвался. Ребята притихли. Их глаза расширились, а сердца словно остановились. Захваченный врасплох Бекас так и остался стоять в нелепой позе, лишь слегка опустив руки и повернув лицо в сторону, откуда доносился крик. Там кто-то был. Они не одни на корабле. Вопреки всем убеждениям и выводам, далекий приглушенный визг, наполненный откровенным ужасом, вмиг разрушил всю их убежденность. От поясницы по позвоночнику точно по Бигфордову шнуру прошла жгучая искра нарастающего страха, притормозившая на секунду у основания черепа и взорвавшаяся в мозгу, подобно бомбе, разбросавшей повсюду шквал разящей шрапнели жутких домыслов и предположений. Кровь застыла в жилах, где-то в районе желудка завозилось что-то покалывающее, обжигающее внутренности, вытапливающее из кожи знобящий пот, сопровождающийся нервной дрожью. Резкий испуг нанес им в спину удар, которого не ожидали даже самые смелые и скептически настроенные пассажиры. Он напрочь выбил из них хмель, словно окатив ледяной водой. Сергей открыл рот, но не смог произнести ни слова. Настя побелела, как смерть. Лида нервно закусила ногти. Вслед за испугом разум разразился неудержимым потоком мрачных мыслей. Ольга почувствовала, как у нее во рту моментально все пересохло, а из груди поднялась какая-то тяжесть, забившая горло. Ужас порхал к ним навстречу по коридору вслед за страшным криком, трепеща своими невидимыми крыльями. «Не бойся!» Голос. Голос в ее голове. Он вернулся. Он снова был с ней. Ольга покачнулась. «Успокойся и успокой остальных!» Как ни странно, этот удивительный голос действительно успокаивал, несмотря на то, что он сам был необъяснимым и каким-то потусторонним. Что это за голос? Чей это голос? «Кто это кричал?» – испуганно воскликнула Лида. «Что за новости?» – вторил я Сергей. «Вы все это слышали?» «Там кто-то есть», – указала вперед по коридору Настя. «Кто-то кричит». «Что это? Откуда?» «Полтергейст, мать его!» Дрожа всем телом, Бекас сделал тяжелый глоток, сглотнув накопившуюся слюну, и упавшим голосом произнес. «Вот это уже совсем не смешно!» «Спокойно, народ, не бросайтесь в панику раньше времени!» Сергей навострил уши, но крики больше не повторялись. «Ванька, идем посмотрим, что там за вопли!» «Сейчас, одну секунду!» Ваня юркнул обратно в ресторан. «Мы пойдем с вами!» Лида схватила Сергея за руку. «Мы вас двоих не отпустим!» «Действительно!» – серьезно решила Ольга. «Если идем, то все вместе!» «Успокойтесь, я вас прошу», – уверенным голосом ответил им Сергей. «Все будет хорошо. Мы во всем разберемся и без вашей помощи». «Да куда же этого Бекаса унесло?» «Я здесь, я здесь». Бекас выскочил из ресторана, неся в одной руке швабру, а в другой – ножку от стула. «Вот, взял кое-что, на всякий случай». «А это что, из табуретки выломал? Давай сюда, пригодится». «Подождите», – выступил вперед Вовка. «Может, Генка?» «Генка кричал женским голосом». «Ты что, вообще не можешь отличить мужской голос от женского?» Презрительно взглянул на него Сергей, взвешивая свое приобретенное оружие. «Да нет!» Нижняя челюсть толстяка тряслась. «Я хотел сказать это, он указал в противоположную сторону коридора. Может, сначала Генку позовем? Он нам поможет?» «Не надо, сами справимся. Так, слушайте внимательно. Все оставайтесь тут и никуда не уходите, понятно?» «Пошли, Бекас». «Мы с вами», — настаивала Лида, ухватившись теперь за Ивана. «Не оставляйте нас тут». «Да отцепись ты, далеко мы все равно не уйдем, только до конца коридора», — оторвал ее от себя тот. «Вот именно, мы как-нибудь и без вас справимся», — на лбу Сергея поблескивали росинки пота. «И не ходите за нами». «Может, действительно Гену позвать?» — Лида, дрожа от страха, остановилась возле Ольги. «Обойдемся без Гены». Бекас и Сережка, держа палки наготове, стали медленно двигаться по коридору, прислушиваясь к звукам, доносящимся с той стороны, где он заканчивался. Ванька то и дело оглядывался и делал оставшимся возле ресторана друзьям жесты, чтобы те успокоились и соблюдали тишину. «Господи, да что же там? Кто так кричал?» Лида прильнула к Ольге, и та обняла ее. «Не знаю. Сейчас они это выяснят. Успокойся». Настя прижалась к Вовке. Тот ее не оттолкнул. Нервное напряжение, вызванное нагнетающей обстановкой, держало их всех в страшном оцепенении. А парни, отправившиеся на разведку, продвигались все дальше и дальше аккуратными кошачьими шагами. Им было не менее страшно, но страх неведения тяготел над ними еще сильнее, нежели страх того, что они могли увидеть за дверью в конце коридора. «Осторожнее, ребята, прошу вас», – стараясь не говорить слишком громко, напутствовала их Лида. «Тссс», – ответил Бекас. Шаг за шагом, метр за метром. Все отчетливее слышатся какие-то звуки. То ли голоса, то ли музыка, то ли иные посторонние шумы, то ли все это вместе взятое, перемешанное и приглушенное. Слышится определенно, несомненно, доносится откуда-то чередой искаженных мотивов. Нечто отдаленно похожее на звучание телевизора, работающего в комнате глухого соседа. Ощущая теплое дыхание Лиды, Ольга, не отрывая глаз, следила за продвижением удаляющихся фигур. Ее сердце сжималось от тревожного ожидания, но эхо внутреннего голоса, успокоившего ее, раздаваясь где-то в глубинах сознания, продолжало убеждать Олю, что ничего страшного нет. Дойдя до того места, где коридор поворачивал, ребята сначала осторожно заглянули за угол и только потом продолжили двигаться дальше. И вот, наконец, перед ними заветная дверь. Сергей остановился, утер пот со лба тыльной стороной ладони. Потом сделал знак Бекасу, чтобы он пропустил его вперед, и когда тот безропотно отошел в сторонку, осторожно взялся за дверную ручку. Время приостановилось на переломной черте, шаг в неизвестность. Апогей накапливаемых волнений, и Сергей заглянул за дверь. Настя зажмурилась, Лида и Оля крепче прижались друг к другу. Бекас сжал черенок швабры так, что побелели костяшки пальцев, готовые к чему угодно. Но ничего не случилось. Сергей немного постоял в дверях, а затем скрылся в темном помещении, расположенном за ними. Через несколько секунд он, видимо, позвал за собой Бекаса, потому что тот затем тоже последовал за ним, исчезнув в той же комнате и закрыв за собой дверь. Зрители, наблюдавшие эту картину издалека, притихли в немом ожидании, боясь даже вздохнуть. То, что произошло дальше, заставило схлынуть их накопившееся напряжение. Это было очень неожиданно. Через минуту Сережка и Ваня появились из-за дверей уже без палок. Но главное, они оба громко смеялись. Посмотрев на друзей, ожидавших их в отдалении, они разразились удвоенным приступом смеха. Такой поворот был более чем удивительным. «Вы чего?» – отпустила Ольгу Лидия. «Что смешного-то?» «Чё они?» – удивленно хлопал глазами Вовка. «Чё ржут-то?» Ольга пошла к ним навстречу, а за ней все остальные. Друзья хохотали, не унимаясь. Успокоились, лишь когда подошедшие товарищи принялись засыпать их вопросами. «А вы сами пойдите и посмотрите», – единственное, что смог им ответить Сергей. «Купились!» – хохотал Бекас. «Как дети!» Страх, моментально сменившийся интересом, тут же заставил всех, кто оставался в полном неведении, заглянуть за дверь и посмотреть, что же в том помещении так рассмешило их друзей. А когда тайна открылась, то смеялись уже все. Там, в пустом кинотеатре, заканчивался фильм «Звонок». Это всего лишь кино. «Да кто мог догадаться, что у нас здесь под боком целый кинотеатр? А я поначалу был уверен, что этот телевизор или магнитофон где-то включен. Вот хохма. Разрешите пригласить вас в кино? Похоже, что мы опоздали на вечерний сеанс. Что за фильм-то хоть был? Звонок, кажется. Я не смотрела. Я тоже. А я смотрел так себе фильм. Ну и ну». Фраза за фразой чередовались с веселым смехом. Подшучивания друг над другом сыпались, как из рога изобилия. Люди снова смеялись. Сами над собой. Над своим страхом. Юмор убивал страх. В их душах больше не оставалось для него места. Пусть и до поры до времени. Такой короткий, но в то же время такой чудесный миг. Словно проблеск среди тумана. Светлый, теплый, несущий надежду. Все обошлось. Вместе с друзьями смеялась и Ольга. Только глаза у нее почему-то оставались серьезными.